Когда профессор управился с работой и проверил по-прежнему отсутствующую связь, экспедиция продолжилась. Вездеходы двумя большими покатыми тушами снова залезли в воду, оставив сзади яркую желтую конуру самописца и перезаряженные камеры. Уже издалека, с воды, я заметил, что мертвец все-таки выбрался из земли и приковылял к самописцу, замерев возле него еще одной корягой, почти незаметной на фоне серых пней и потерявшего кору сухостоя. «Уважаемые!» — проф выглянул из люка. «Сегодня магнитное поле словно окончательно взбесилось, а это совсем нехороший признак. Будет прилив, возможно, уже в течение часа. Все внутрь, и придется идти по головному детектору. Кора, прячьтесь, слышите меня? И задраить люк!» Рядовой услышал, кивнул и бодро спрыгнул внутрь второго вездехода. «Профессор, при всем уважении к технике, не стоит на нее стопроцентно полагаться. Впереди могут быть аномалии. Бонд, сколько по времени может держаться на плаву машина?» «Теоретически сколько угодно, но я не пробовал», — задумчиво сказал лейтенант. «Желательно, конечно, вывести на сушу. Теоретически, опять же. Сколько до того берега на малой скорости?» «Минут 20», — профессор посмотрел на карту. «Давай, шеф, поехали. Хип, будь внизу. Если что, сдернешь меня за ноги». И я высунулся из люка по грудь, всматриваясь в широкую гладь топей. И вездеходы пошли немного быстрее. Я попросил обогнуть участок воды изумрудно-зеленого цвета, от которого сильно несло сероводородом, и мы успешно миновали по краю целое поле здоровенных с палатку колышущихся на ветру пузырей. Вода в центре болота очистилась от водорослей и стала на удивление прозрачной, хоть и темноватой, и в ней были видны крупные, почти черные рыбины, лениво шевелящие плавниками. Из рваного, летящего полосами и клочьями тумана, показался берег, достаточно высокий, заросший низкими корявыми деревцами. В этот момент я почувствовал, как неуловимо поменялся окружающий воздух, как он стал едва заметно плотнее и прозрачнее. Звуки плещущейся у колес воды стали тягучими, липкими, а в пасмурном небе начали белеть облака. Ждать было очень рискованно. Я не знал особенностей местных приливов, но, судя по костям на канале, тут они могли жахнуть и сразу, без особой раскачки. «Профессор, прилив!» — коротко сообщил я, нырнув в вездеход и захлопнув за собой толстый люк. Проф удивленно глянул на меня, но тут же кивнул. «Бонд, как выберемся на сушу, немедленно закрывайте заслонки и врубайте второй и третий контуры. А пока вперед, на полной скорости!» «Есть!» — лейтенант повернул ручку штурвала, и машина, разом мощно загудев двигателем, рванула вперед, выдав из-под колес целые фонтаны воды. Берег стал приближаться, и через синеватое лобовое стекло я видел, как продолжает светлеть небо. Странным образом чуть ярче стало и внутри машины. Головной вездеход вылетел на песок, сокрушив по дороге несколько чахлых деревьев, и выскочил на ровное пространство, покрытое высокой луговой травой. За ним, не отставая, выехал второй. Затормозили машины одновременно, и Бонд, нажав тумблер оконных заслонок, начал быстро прожимать одну за другой клавиши боковой панели. — Проф, первый контур пошел, второй раскочегаривается. — Так, есть поглощение. Третий контур задействован, экранирование включено. «Ну, братцы-кролики, готовьтесь!» «Кора, слышишь меня?» «Так точно!» — послышалось из динамика. «Отдыхай на полу и гаркни в микрофон клеток, чтоб гаврик наш тоже улегся, а то ушибется! Прилив!» «Да, вот он!» Характерный пик перед самой вспышкой. Проф посмотрел на синюю нитку, ползущего по монитору графика. «Лонь, как вы точно его определили?» «Даже удивительно! Раньше приборов». «Легко, проф. Воздух светлеет, звуки меняются. Привычное зрелище, хоть и не сказать, что приятное». «Нет, сталкер». Зотов выглядел крайне удивленным. «Ничего такого нет. Факт». «Подтверждаю, проф. Все как было, так и есть со светом. И звуки те же». Обернулся в нашу сторону Бонд. «Да нет же, ну...» Хип даже привстала. «Это же хорошо видно сразу. Присмотритесь. Вон даже внутри вездехода все немного ярче стало. И голос как будто с эхом, как в подвале цементом становится. Неужели не слышите?» «Нет». Проф и Бонд переглянулись. «Что-то вы говорите, странпроф, сейчас жахнет, приготовьтесь!» Повысив голос и тем самым прекратив спор, я поднял руку, привлекая внимание. «Всем расслабиться и закрыть глаза, так лучше будет». Фух. Ну, 3, 4. Понеслась нелегкая. И вот оно. Как будто мгновенно, скачком сместилось поле зрения, и привычно соврал вестибулярный аппарат, убеждая меня в том, что мы сейчас не в вездеходе, а в сорвавшемся с тросов и летящем вниз лифте. Глаза я успел закрыть примерно за секунду до момента самой вспышки, и перед закрытыми веками быстро расцвели и исчезли две угольно-черные розы. Дождавшись, пока темнота окончательно разойдется по краям, я открыл веки. — Ух, вкусненько! — вздохнула Хип, мотая головой. — Как на американских горках! — Проф! — Эй, проф! Профессор, видимо, потерял сознание, обмякнув в кресле и выронив очки. Также лежал без чувств и Бонд. Его руки бессильно свалились со штурвала вездехода. Немного мутило, но я встал, нашел бутылку с водой и смочил платок Зотова. Холод на лоб и стакан воды — пожалуй, одно из лучших средств во время прилива. И пить надо много, иначе потом будет подташнивать, да и сильная сухость во рту гарантирована. «Отличная машинка для зоны, Хип. Я даже не вырубился. Лучше любого бетонного подвала». Я выдул разом половину литровой бутылки с минералкой и бросил вторую девушке. Та ловко поймала ее и с упоением присосалась к горлышку, сжимая в руках пластик, как большой шприц-тюбик с лекарством. «Да чего же водичка вкусная в такие моменты!» — отдышалась стажер. «Приучил ты меня, сталкер, прямо деликатес настоящий!» Проф, которому я положил на лоб холодный платок, уже потихоньку выныривал из забытья, поводя по сторонам удивленными, непонимающими глазами. «Профессор, слышите меня?» Зотов кивнул и с трудом принял устойчивое сидячее положение. «Тогда выпейте сразу не меньше 2 стаканов воды. Полегчает. Я посмотрю, что с Бондом». В отличие от профессора, лейтенант приходил в себя долго и тяжело. «Я думал, что хуже, чем в клубе после местной бурячихи, мне уже никогда не будет», — простонал Бонд, двумя руками взявшись за голову. «И... ё-моё! Не надо говорить слово «никогда». Никогда не надо!» «Бурячихи?» — профессор принял из моих рук стакан с водой и, морщась, начал пить. «Ага, стакан, как у вас, профессор, но налитый иным напитком». Лейтенант отдышался. «Мутная слеза печальной свеклы, чтоб ее! И это было жестоко!» «Держи, надо!» Я передал литровку питьевой воды Бонду. «Осилить нужно всю, и побыстрее. Попустит». «Кора, прием!» Бонд всей пятерней задел кнопку связи. «Уснул, енот несчастный! Не молчи, отвечай!» Но в динамике стояла тишина. «Проф, рядовой не отвечает», — выдохнул лейтенант. «Надо бы проверить, что там с ним». «Нельзя выходить. Еще будет эхо, да и амплитуда. Видите, как скачет? Снаружи еще нельзя час, может, даже полтора. Не беспокойтесь, экранирование вездеходов отличное. Очнется». Бонд, мотнув головой, снова нажал связь, и на этот раз в динамике послышался протяжный стон. «Кора, лишенец, просыпайся давай! Слышишь меня?» «Слышу. Ой, башка!» Невнятно, зажеванно пробурчала в ответ. «Ты это, воду пей сейчас, побольше!» — так сталкер сказал. «И этому козлу бутылку брось. Наружу не выходить без приказа. Как понял?» «Пон... шо?» «Ну вот и ладушки!» — прошептал Бонд, падая на спинку водительского кресла, и начал опустошать бутылку частыми сильными глотками. Профессор, потерев виски, достал ПМК и начал что-то быстро набирать на нем, изредка поглядывая в нашу сторону. Скажите, Лонь, а давно вы стали наблюдать изменения перед вспышками? Да, достаточно. Проф, вы хотите сказать, что вижу и слышу это только я один? Эй, протестую, не только ты, — поправила меня Хип. Я сильно удивлю вас, сталкеры, если скажу, что ни световых, ни звуковых искажений перед приливом попросту нет. Серьезно спросил Зотов. Перед некоторыми действительно нет ощущения, проф. Несколько раз я ничего не чувствовал и вовсе, даже перед тем сильным, когда память растерял и белеть начал. Зато начали чувствовать после 2008-го, верно? Да. То-то и оно, сталкер. Это не объективные явления, друг мой. Ничего не светлеет, и звуки не искажаются, уж поверьте мне. Это все ваше восприятие. Это вы так чувствуете назревающую вспышку. И вы, Хип, тоже. Частный случай синдрома, вашей адаптации к местным условиям. И вашей связи с зоной. Вы очень долго в нее всматривались, друзья. А как правильно подмечено, что если слишком долго смотреть во тьму, то она смотрит на тебя в ответ, — закончил я. — Проф, вы так говорите, как будто это плохо. Хип пожала плечами. — Сами же рассказывали, что одних сталкеров зона со временем калечит, а других нет. — Вот мы те другие и есть. Хорошо нам тут. Вот так. И вижу я по Хип, что факт, хорошо ей. Глаза блестят даже, хоть и страх в них тут бывает. И на мокрое место временами переводится, опять же, нередко. Но блестят. Здорово, правда, очень здорово жить в своем доме на юге, где море и кипарисы, и где соленый ветерок, и блюда на столе с медовыми золотыми абрикосами, и солнце, и небо, и местное вино. Каждый день утром просыпаться под своей крышей, гулять по старому саду, заваривать свежий чай в беседке и постепенно вникать в неторопливый, медитативный ритм горячего лета или слякотно-промозглой, но такой уютной зимы с ветром, дождем и нечастым снегом, когда горит в камине огонь и греет ладони кружка с душистым глинтвейном. А что тут? Серая хмарь и пустые дома, и смерть за углом, и в дождь во мглу уводит тропа, и кричат там перекошенные твари, танцуя в слабом свете фонаря. И страшно, и зябко, и пахнет мокрым бетоном, и прелыми коврами во влажных гниющих квартирах. Что же тянет нас туда? Что это за синдром такой сталкерский, что не дает нормально уйти в простую, теплую, мягкую жизнь? А, собственно, надо ли оно тебе, Лунь, разбираться, что именно тянет и зачем? Если зовет, то значит надо. Ты же не ботаник в причинах да смыслах разбираться. Просто живи и просто клади у порожка зоны сломанную сигарету и сухарь, политый спиртным из фляжки. Правильно Хип сказала, что последнее дело в таких вещах анализом копаться. И она с тобой, и дом есть, зона есть, и люди тоже есть вокруг тебя. Живи, значит. Вот только бы пенку найти. Без тебя, странная дева из зоны, хуже весь мир станет, правда? — Есть связь! — воскликнул проф, выведя на монитор управления нужную картинку. — Все, кончилась свистопляска, разрядилась вспышкой. Сигнал устойчивый и с хорошим потоком. Связываюсь с Яковлевым. Надеюсь, он в пределах аппарата. По притихшему вездеходу послышались вполне обычные, даже какие-то домашние гудки самого простого вызова. После третьего трубку взяли. — Академик Яковлев, чем могу быть полезен? — послышался крепкий, сочный бас руководителя института. — Доброго дня, коллега. Это Зотов. Проф подмигнул нам. — Зотов? Игорь Андреевич? Вы где пропадали? Невозможно дозвониться. Пустил клич по всем филиалам. И представляете, мне тут доложили из Брагинского отдела, что вы в экспедиции. Но ведь это же совершенная чепуха. У вас по плану нет выхода. Боюсь, коллега, что не чепуха. Я в ПГРЭЗ, примерно в 19-м квадрате. Прошу вас, слушайте, связь ненадежна и периодически прерывается. Зотов, немедленно возвращайтесь. Слышите меня? Немедленно! Я вам... Но проф, перебив академика, настойчиво продолжил. Слушайте внимательно. Произошло боевое столкновение с группой бандитов. Один взят в плен. Еще одна группа бандитов обнаружена мертвой. В обоих случаях взяты трофеи в виде большого груза оружия и боеприпасов. Внимание! Передаю координаты точек. Урочище канал. Тайник с грузом взрывчатки в первом доме от машин. Квадрат К-28. Недострой моста. Тоже машины и погибшие мародеры. Требуется личное участие вас и майора Чернова с группой. В отдел безопасности Брагина не сообщать. Повторяю, не сообщать. По предварительным данным, 7-й блокпост, подполковник Герасимов. Поспешите, туда ушел очередной груз. Главная база мародеров — речной остров Д-3, Припять. Примерное количество оставшихся боевиков — около 40. Экспедиция идет по плану, потерь личного состава нет. Со мной двое военнослужащих и два научных ассистента. — Все понял, профессор, — уже негромко произнес Яковлев. Майор Чернов немедленно выезжает к 7-му блокпосту. Берем гадину на месте. Проверять будем после. Я с другой группой буду у вас уже завтра. Сохраните пленного бандита во что бы то ни стало. И быстро назад! Экспедиция будет завершена, академик. Прошу меня извинить, но у меня еще один пункт. Необходимо закончить исследование. И все-таки я приказываю вернуться. Голос Яковлева снова начал набирать силу и жесткость. «Простите, коллега, но я вашему приказу не подчинюсь вне зависимости от последствий. Работа будет завершена. И я полагаю, вы меня поймете правильно». «Профессор!» «Виктор Николаевич, конец связи». И проф просто выключил питание спутникового телефона. «А я, профессор, по-прежнему подчиняюсь вам, а не Яковлеву», — кивнул Бонд. «Хорошо, что вы вовремя отрубили связь. Прежние приказы остаются в силе в связи с тем, что не получены новые». «Именно, друг мой!» — проф улыбнулся. «Что поделаешь, если для достижения результата, или, как вы говорите, выполнения приказа, нам неизбежно приходится манкировать правилами? Нужно менять всю систему, а заодно с ней и вашу повязку». Хип кивнула и стала аккуратно разбинтовывать чепец лейтенанта, немного посеревший и пропитавшийся овальным бурым пятном. А я, ожидая окончания прилива, разобрал и почистил оружие, свое и Хип, проверил снаряжение. Бонд открыл защитные заслонки и отключил контуры только через полтора часа, когда замерли на мониторах скачущие графики, и проф дал добро на дальнейшее следование. Зотов лично взялся за управление вездеходом, так как лейтенанта все еще сильно мутило. Не лучше выглядел и Кора. Он буквально позеленел и почти не поднимался с койки. Но вода, а также какие-то препараты, выданные профом, постепенно приносили им облегчение. А мы с Хип повели вездеходы дальше. Заболоченные участки остались за спиной, и вездеходы шли по возвышенности из хрящеватого грязного песка, заросшего щетинистой травой. Кусты ивы сменились редким, болезненным сосновым лесом, с извивающимися, скрученными в кольца тонкими стволами. На некоторых местах начинал пощелкивать детектор, но аномалий впереди долго не было, и мы прошли в небыстром, аккуратном темпе около километра, пока не показалась асфальтированная, довольно широкая и хорошо сохранившаяся дорога. Лес расступился, и мы выехали к урочищу ПГТ-1, одному из самых крупных бывших поселков зоны. Дорога упиралась в редкий светлый лес, в котором виднелись хорошо различимые дома, чем-то похожие на потерянные в траве детские кубики. Двухэтажные, маленькие, всего на 4 квартиры, хотя в кронах чахлой рощи уже можно было увидеть и пятиэтажку, но такую же небольшую, всего на 1 подъезд. Широкие, значительные расстояния между домами были почти незаросшими. И тут, и там виднелись остатки детских площадок, из слоистой старой травы выглядывали мятые пластмассовые машинки и рябые, ослепшие лица кукол. Дальше по дороге стали встречаться и более крупные дома, на несколько подъездов, но обычно все такие же двухэтажки с пустыми окнами и посеревшим силикатным кирпичом стен. На одном из зданий хорошо видна была аномалия, широкие, размытые лоскутья тьмы, обширные мохнатые тени, словно навсегда зацепившиеся за углы и козырьки подъездов. Почернел даже сам воздух вокруг растрескавшихся стен, и казалось, что вокруг дома висят клубы полупрозрачной грозовой тучи. Вторую аномалию нашла Хип. Остов от 130-го зила, который на вид казался каким-то нечетким, размытым, словно снятым в движении, вокруг машины медленно кружилось серое облако пыли. «Проф, дальше не нужно ехать». Я знаком остановил машину и нажал кнопку гарнитуры. «Тут на окраине бандитский склад. Мало ли, там охрана или очередной караван. Мы с Хип сходим на разведку, а вы отведите машины вон в тот лесок. Не так будут заметны». «Хорошо, Лун. Заодно и дождемся, пока наши воины немного отойдут от воздействия прилива. Вы уж берегите себя». Вездеходы повернули в сторону и ушли по старому, заросшему ответвлению дороги в лес. А мы с Хип неспешно начали исследовать ПГТ-1. Тишина в поселке стояла необыкновенная. Ветерок, шумевший с утра над болотами, или прекратился, или не долетал до этих мест. Несмотря на пасмурную погоду, было довольно светло и сухо. Даже в канаве у тротуара посветлело и взялась неровными квадратами глина. Тускло блестели осколки стекла в рамах, и из домов веяло легким запахом тления и старой бумаги. Потрескивание прошлогодних стебельков и камешков под ботинками казалось очень громким на фоне такой тишины, и поэтому мы легко услышали быстрое шорхание сухой травы у одного из домов. На дорожку из бурьяна выскочили две очень крупные, размером с кошку, тощие крысы с ярко-красными глазами. Одна тут же стала подбирать с асфальта каких-то мелких насекомых, а вторая уже была с добычей. В ее зубах резко и высоко скрипело мелкое корявое существо с длинными суставчатыми лапками. Не обращая на нас внимания, зверь уселся на задние лапы и, перехватив жертву, начал поедать ее заживо. Скрип и писк стали громче и отчаянней, а на сером меху грызуна-мутанта появились мелкие капли крови. Но крысам не дали закончить завтрак. Из темного подъезда ближайшего дома на улицу выметнулась странная угловатая тварь, которая, словно на ходулях, быстро бежала на двух невероятно длинных и тонких передних конечностях. Задние лапы, короткие и когтистые, мутант выставил вперед, напоминая атакующего орла, и в длинном прыжке схватил пирующую крысу, которая едва успела обернуться. Вторая крыса, высоко подкидывая костлявый зад, быстро ускакала в кусты. Над поселком раздался протяжный, скрипучий визг, и грызун, распялив розовый треугольник рта, начал было отбрыкиваться, стараясь вонзить резцы в тонкую лапу врага, но тварь быстро и ловко запустила клыки в серую шкуру сразу за ушами, и крыса тут же обмякла тряпкой. С добычей в зубах хищник поднял треугольную голову с широкими розоватыми ушами и испустил тонкий, едва ощутимый писк. На него из здания, быстро перебирая паучьими ногами веточками, выскочило около дюжины более мелких тварей. Я не сразу понял, что это те самые нелетающие рукокрылые, о которых говорил проф, и уж никак не ожидал, что они будут размером с хорошего пса. Тишина сразу заполнилась частым, коротким писком и щебетом. Стрелять не следовало, чтобы не выдать себя, да и твари не проявили к нам никакой агрессии. Хотя, конечно, заметили. В нашу сторону время от времени оборачивались розовые лопухи ушей и блестели маленькие черные бусины глаз. Эти летучие мышки, похоже, были вполне зрячими. Но или добыча показалась не по зубам, или же мутанты просто не восприняли нас в качестве источника протеинов, поэтому семейство продолжило деловито разбирать крысу великана по суставам. Я придержал руку Хип, которой она увлеченно полезла за ПМК, отрицательно покачал головой, и мы медленно, без резких движений, отступили назад и в сторону. Дорога к котельной лежала по центральной улице. Мы миновали магазинчик, здание сельского клуба и вышли к двухэтажной школе. Яблони пришкольного сада разрослись в настоящий плотный лесок из черных стволов и корявых изломанных ветвей. На некоторых деревьях видны были цветы, почему-то все разные, от ярко-белых до темно-розовых. обильно цвели и огромные кусты сирени, закрывшие первый этаж до самого верха окон. Дверь из тонких, когда-то выкрашенных синей краской деревянных брусков просто отвалилась, и можно было видеть холл, усыпанный упавшей с потолка штукатуркой. — Давай зайдем, посмотрим, — тихо предложила Хип, и я кивнул. Внутри школы под ногами начали похрустывать покоробившиеся, подгнившие по краям половицы. Белая краска дверей отслоилась и свернулась трубочками. В классах слоями лежали пожелтевшие листы и усыпанные побелкой книги. Стекла, как ни странно, еще держались в гнилых рамах, хотя в актовом зале полностью обрушился высокий потолок, проломив гнилую сцену. — Лунь, смотри! — Хип кивнула на полуоткрытую дверь класса. — Там что-то на столе. — Просто старые альбомы, — я заглянул в кабинет. — И карандаши. — Да. И не только. — Ничего не напоминает? Стажер подобрала с пола альбомный лист. Детский рисунок девочки у дома с очень длинной рукой, зубастая улыбка, солнце и на заднем плане нарисованные простым карандашом серые фигурки. Да, Хип, напоминает. Я еще не веря рассматривал знакомые рисунки. Это она рисовала. А как ты поняла? Хип молча подошла к задним партам и подняла необычно крупный кварц. Ветвистый кристалл удивительной прозрачности и блеска, хоть и выглядел очень массивным, на деле весил совсем немного, не больше 30 граммов. Я взял оноп и покрутил в руках, наблюдая яркие блики и вспышки заблудившегося в гранях света. «Глазастый у меня стажер, а я и не воспринял». «Как ты думаешь, Лунь, кто его сюда мог притащить, да еще и нарисовать?» — негромко спросила Хип, листая альбом. На одном из рисунков длиннорукая девочка действительно держала что-то похожее на кварц, от которого были грубо изображены лучи. «То и думаю, родная!» — я кивнул на изрисованную красным кирпичом стенку и на полосы мела на доске. «Она тут была, теперь это уже точно!» «Была. В том-то и дело, что была. Да. Хорошо, Хип, что не слышала ты того допроса. Ну, а пока спросить о чем-нибудь, чтобы отвлечь, чтобы не увидела стажер мою реакцию. Читает она меня, ну, просто как книжку, несмотря на все ухищрения. То ли интуиция женская, то ли еще что-то. Но скрыть от Хип тяжелую мысль, ну, или в зону уйти так, чтобы она не догадалась, положительно невозможно». «А как ты догадалась, что здесь может быть пенка?» — спросил я нейтрально, осматривая класс. «Просто», — улыбнулась Хип. «На стене у входной двери кирпичом нацарапаны были картинки. И это недавние граффити. Детвора так не рисует». «Да, действительно. Глазастый ты у меня, сталкерша. А я опять не увидел. Почти не воспринимается со временем то в брошенных местах, что не имеет отношения к какой-нибудь зонной гадости. Смотрел ли я на те рисунки? Конечно, смотрел. А увидел ли? Нет. Увидел другое. Искажение в воздухе, в углу сада, незначительное, но все-таки оно там было. Волосы какие-то серые на заборе. Взялась ржавая рабица густой такой шерстью. Тоже рассмотрел. И вход школьный также просканировал. А что рисунки? Так сейчас это только шум информационный. Сознание их потом бы уже выявило и в спокойной обстановке детально обрисовало. Вечером, например. Память-то у меня теперь интересная, подробная, скажем так. То ли дело Хип. Обращал я внимание на то, как у нас сталкерская пара образовывалась, как мы в совместных походах срабатывались. И каждый по-своему работал, в своей области. Мне лучше давались дальние цели. Просмотреть маршрут, как следует сосредоточиться на тропе, уловить все подлые сюрпризы и странности, и при этом всю силу внимания и мозга пустить на решение текущей задачи. И лучше в эти моменты меня не отвлекать, не трогать. Занят я. А вот Хип совершенно спокойно воспринимала и четко анализировала все остальное. Маленькие, но просто необходимые мелочи, любые изменения вокруг, особенности, штрихи реальности, а для всего остального работала удивительно развитая чуткая интуиция, которой я безоговорочно доверял. Вот и шутили мы, что я стратегические задачи в рейде решаю, а Хип обеспечивает тактику и тылы, прикрывая всю нашу группу. Луч и сфера, прожектор и фонарь. Вместе это сильно выходило, факт. А со временем, с опытом, мы друг у друга этим хитростям учились. И хоть считает стажер, отчего, кстати, так до сих пор против стажера не возражает, что это я ее в дзен сталкерский врубил, однако и я много полезного для себя усвоил. Давно привык в любых неоднозначных, мутных ситуациях прислушиваться к мнению Хип, да и она безоговорочно доверяла моим советам. Ах, если бы она так же безоговорочно еще и слушалась, да в зону за мной не ходила! Но это уже лирика беспочвенная, из области ненаучной фантастики. Дохлый, как говорится, номер. Держи, Хип, твой трофей. Я вернул девушке кварц. Ты его сдашь, твоя и премия. По нынешним ценам 1100-150 в отечественных дензнаках. А я бы его вообще не отдавала. Хип повертел кристалл, и на ее лице забегали узкие радуги и блики от граней. Такая красота на самом деле, лучше любых бриллиантов. Он же вроде как не обязателен к сдаче, на вроде бижутерии. Кажется, да. Я на секунду сосредоточился. Псевдокристалл газового геля сверхвысокой плотности, сформированный в тороидальной аномалии пространства Штейнберга-Яковлева. Большой научной ценности давно не представляет, факт. Разве что для ювелиров и мастеровых. По слухам, такое стеклышко идеально подходит, чтобы камень резать. Не алмаз, конечно, но где-то около того. — И как ты это запоминаешь? — с удивлением присвистнула Хип. — Один раз прочитать достаточно. Я пожал плечами и улыбнулся. — Вестник НИИАЗ для внутреннего распространения. 124-й номер. Статья самого Яковлева была. А в сносках какие красивые штуковины из него выделывают. — Тебе бы языки учить, — серьезно заявила Хип. — Учебник пролистал — и готово. — Будут проблемы с произношением, — усмехнулся я. — Но, с другой стороны, всегда можно съездить послушать. В Барселону, например. — В Барселону? — стажер удивленно посмотрела на меня. — А что там? Море? Так у нас в Крыму домик. — И ты туда же. Сговорились, что ли? — вздохнул я. — Вот будем мы с тобой, старые, на веранде чай с вареньем пить. Начнем вспоминать, где были. — Там были, и там тоже. — А в Барселоне не были. — Безобразие. Жизнь прожили, а вспомнить нечего. — Это нам-то вспомнить нечего будет, — хихикнула девушка. — Ну, Лунь, ты даешь. — И красивая эта Барселона. А то в прошлом году нас проф в Берлин самолетом возил на конференцию, помнишь? И ни Берлина самого, ни музеев, ни магазинов, ни пива. Только дождь, проф, серость какая-то вокруг и залы с докладами. А потом автобус, аэродром и обратно. Зато за границей побывали, да, хвалиться можно. В интернете фотки посмотрел как-то, признался я. Факт, красивая, пряничная, яркая такая вся, разноцветная. Побывать бы там с тобой. — Так расписал, — улыбнулась Хип. — Самой даже захотелось. Это же в Испании, да? А я хочу в Финляндию съездить потом. Когда еще мелкая была, много про нее слышала. Школьная подруга рассказывала, у нее родители сами питерские, иногда катались туда, и ее с собой брали. — Интересно, где она сейчас? — Давно не общались. — Со школы. — Видишь, какая штука. Были, не разлей вода, класса с седьмого. А потом она меня как-то в электричке увидела с гармошкой, когда предки на заработки выгнали. И все. В упор не замечала. Лицо в сторону и мимо. Не по статусу со мной дружить стала. Да. Хип погрустнела, но я обнял ее одной рукой, прижал к себе, и стажер благодарно вздохнула, закончив уже на веселой ноте. Но про Финку я запомнила, вот. Решила, что обязательно побываю. Как и ты с Барселоной. — И туда поедем, Хип, обещаю. Зря, что ли, загранпаспорта оформлены с разными другими шенгенами. — Так оно по работе же. Как будто без работы они недействительные. Надо пользоваться, стажер, пока дают. — Пойдем склад проверим. Вспышка была, каравана ждать не стоит, но там может быть охрана из пары-тройки мародеров. Поселок из кирпича до бетона, укрыться можно в подвалах, поэтому тихо и осторожно. Поняла. И хорошо у меня вышло горечь скрыть. Факт. Не учуяла Хип, что на душе на самом деле серьезные кошки скребли. Рисунки эти явно Пенка сделала. И значит, точно в нее стреляли. Все сходится. Только вот что делать, если мне с Хип уготовано найти ее тут где-нибудь убитую? И что я делать буду при этом, ума не приложу. Не натворила бы дел стажер раньше времени. С нее станется и чисто на месте положить из штурмовой винтовки и немедленно на поиски остальных двинуться. Человек она, в общем, действительно добрый и милосердный. Способна даже зомби приблудного пожалеть. Было такое. Но за Пенку, за всех своих она убьет. К гадалке не ходи. Тоже было, да. Тихая, усыпанная листьями и упавшим штакетником заборов улочка в очередной раз завернула, и за домами показалась полосатая труба сельской котельной. Я знаком указал Хип скрыться и взять под наблюдение сектор. А сам тихо зашел в подъезд ближней двухэтажки кубика. Гайка, шелестя пластиковой лентой, послушно улетела в дверной проем, и я вошел в серый сумрак дома. На лестничных площадках лежали прелые двери. Открыв пустые, вычищенные от имущества квартиры, в которых старые газеты мешались с обломками ДСП от мебели, а обои, давно отлипнув от стен, свернулись трубками. Как я и предполагал, дверь на крышу тоже была выломана, и поэтому я легко выбрался на серый рубероид. Бортики по краям крыши были плохим укрытием, и поэтому пришлось ползти по-пластунски, предварительно нацепив на оптику сеточку-бленду. День все же выдался светлым, и блик мне ни к чему. Хакер привычно встал на сошки, и в прицел старая котельная стала намного ближе, ярче, детальнее. Впрочем, я все же подкрутил верньер на несколько щелчков, дополнительно приблизив изображение. Ост взяла, еще один, трактор «Беларусь» без покрышек и мотора, весь в ржавых пятнах, гараж у котельной, завалившаяся на бок емкость, видимо, от мазута, и чуть приоткрытые ворота. А с лестницы, что ведет на трубу, с железных дуг и площадок, висит та самая серая шерсть, что и нарабится у школы. Но на этот раз длинная, косматая, словно чесался о трубу исполинский зверь с линяющей шкурой. И сама труба взялась пятнами, нашлепками какими-то, кляксами, словно с размаху швыряли по ней целыми мастерками цемента веселые строители. И вдалеке, там, где в полутора километрах виднеется знакомое уже по снимку зернохранилище, различаю сварную пожарную вышку, которая тоже вся, от основания до самого верха, серым мехом покрылась. И еще хорошо в оптику видно, как гуляет зеленоватое марево между двух зелов, переливается и поблескивает морозной какой-то искрой воздух. И, что характерно, на стороне марева ни краски на машинах, ни ржавчины. Чистый, словно вылизанный пескоструйкой металл. И уж точно что-то не то со зданием конторы. Не может быть так темно внутри, учитывая, что ни стекол давно нет, ни штор. Едва различаю интерьер в темноте, несмотря на то, что и окна широкие, и часть крыши внутрь упала. И никого. Похоже, охраны нет, да и не должно быть, по идее. Но уже столько раз подводил сталкеров подлый авось, что поневоле начинаешь дуть на все жидкие блюда, разок обжегшись на молоке. Поэтому и посижу еще, посмотрю. Может, кто покажется, или там следы какие увижу. Жаль, что физика не признает хороших глушителей на такие стволы, как у меня. Нельзя выпустить пулю со скоростью под километр в секунду так, чтобы она кнутиком по воздуху не шваркнула на всю округу. Это только в кино глушители слегка чухают с таким ватным бульком, а в реальности и затвор лязгнет, и пуля тоже не бесшумно в цель ложится. Но это если скорость у нее невелика. И то в зоне, в особенной этой тишине, метров на полсотни любой услышит, а утром по холодку и того дальше. А если уж на сверхзвуке остроносая летит, то тут, товарищи, что есть глушак, что, считай, его и нету. Разве что оно чуть потише будет, и звук другой, но все равно громко и даже очень. А стрельнуть все-таки надо пару раз. Надо. Если кто там засел, они вылезут или еще как себя обозначат. Если дурачье, то сразу покажутся. А умных, ну что ж, умных подождем. Проф, в гарнитуру. Да, Лунь, внимательно, послышалось в наушнике. На Рахманинове есть запись стрельбы? Обязательно, несколько видов. Дайте на неполной громкости, пожалуйста, но чтоб хорошо слышно. Каравана не опасайтесь, был прилив. Понял вас, сталкер. Стреляю. И через десяток секунд над ПГТ-1 прогрохотала длинная гулкая пулеметная очередь. Да так хорошо и правдиво, что не отличишь от настоящей. Даже эхо такое же. «Круто!» — послышался в наушнике голос Хип с тихим смешком. «Ну, точно. Показалось пятно в полуоткрытых воротах котельной. Двигается. Купилась охрана, значит. Идет смотреть гостей». Я вздохнул, щелкнул предохранителем и приготовился. Надежда, что ни в кого не придется стрелять, не оправдалась. Но из котельной вышел не человек. Двухметровая жердь костлявого тела на двух тонких стеблях ног поводила слепой головой с длинным острым клювом и пошла широкими шагами в сторону зарослей. Лишенный перьев, голое тело все так же торчало кверху длинной палкой, и только шея непрерывно и очень быстро двигалась, буквально ощупывая пространство перед собой. Я выдохнул и поставил хакера на предохранитель. Хотя немного еще полежал на крыше, просматривая пейзаж. Мало ли. «Проф, выдвигаюсь. Хип, пошли». «Приняла». В полуоткрытой двери котельной нас встретила тяжелая смесь запахов падали и запущенного грязного птичника. Вдоль мазутных топок располагались четыре широких полутораметровых гнезда из веток, обрывков ткани и прочего хлама. На трех из них лежали сильно разложившиеся, пожелтевшие твари, наподобие той, что выбежала из котельной. Под костями и лоскутами размякшей плоти видны были кладки серых, сильно вытянутых яиц. Над трупами стены были испещрены попаданиями картечи и малокалиберных пуль. Яркие тщатины и воронки хорошо выделялись на старых, потемневших стенах. А в крайнем гнезде уже вылупились птенцы. Несколько длинных ребристых тварей, дрожа, тянули тощие шеи, беззвучно разевая клювы и мотая култышками тонких неразвитых крыльев. Хип на этот раз успела их щелкнуть на ПМК и, морщась от тяжелой вони, указала на дверь в подвал. — Там, наверное? — Скорее всего, — кивнул я. — Посмотри за входом, я гляну лестницу вниз. Могут быть сюрпризы. — И верно, сюрприз таки был. Сволочь чист. Уверен, что знал он, но не предупредил. Вот она, лестница вниз, грязная, в хламе, дверь прикрытая. И от верхнего уголка тонкую лесочку вижу, совсем незаметную на фоне паутины и пыли. Одним концом на гвоздик накинута, а другой наверх тянется, вроде бы к мусору обычному на полу котельной, жестянкам консервным, бутылкам. Леска, если присмотреться, к баночке стеклянной тянется, грязной настолько, что сразу и не углядишь в ней РГД-5 без чеки. Виден только брусок деревянный, которым рычаг придавлен. Великовата банка для такой гранаты оказалась. Настроили паразиты. Но все грамотно. Дверь на себя, банка вниз и вдребезги, и никак обратно по лестнице не выскочишь. Все равно посечет осколками. Хип, посмотри. Растяжка. Вот же твари! — хмыкнула девушка, кивком указав на ловушку. — Надо глянуть. Вдруг еще какая дрянь? — Это верно. Смотрим Хип в оба. Но других ловушек было не видно, и я, осторожно сняв петельку лески с гвоздя, на полсантиметра приоткрыл тугую, заржавленную дверь, хорошенько осветив проем карандашиком диодного фонарика. Второй растяжки не обнаружилось. Подвал был длинным, сухим и очень темным. По-видимому, тут был не столько склад, сколько временный схрон, убежище на случай приливов и место, чтобы переночевать. В центре на кирпичах стояла чугунная печка-плита с дымоходом. У стен в два ряда располагались сбитые из бруса нары с темными мятыми матрасами, валялись на полу обертки от лапши, бутылки и консервные банки. Лучи наших фонариков выхватили автомобильный аккумулятор с проводками. Я прицепил их к клеммам, и подвал залило тусклым бледным светом диодного фонаря под закопченным потолком. «Лунь, глянь, записка на столе!» Хип подняла листок и негромко прочитала. «Если та падла, которая тут стрельбу устроила, дохлятину за собой не уберет, я приду и из нее дохлятину сам сделаю. Усекли, черти?» «Видимо, не усекли», — добавила стажер. «Ну, не знаю. Еще понимаю желание от твари избавиться. Но не вычистить потом помещение — это просто за гранью. Даже здесь глаза режет. Ты оттуда начинай, а я здесь гляну. Но что-то на склад это не похоже». «Угу. Да, действительно, не совсем склад, а база тайная. Подтвердились догадки. В углу железный шкаф, проволокой замотаны петли, а в нем три таких же ХК-416А-20, но только без прицелов и уделанные в хлам. Планки помяты, царапины везде, на стволах ржавчина пятнышками взялась и грязные, как чушки. Не следили бандиты за оружием. Сталкер такого себе не позволит. Но, походу, рабочие, раз в шкафу. По слухам, хорошо выносят эти стволы хамское к себе отношение. Долго прощают и грязь, и нагар с истинно немецким хладнокровием. Но и оно не беспредельно. Вон уже лежит в углу погибший хака с треснутым вдоль и заметно раздутым стволом. Затвор вынесла. Патроны в ящике россыпью прямо так валяются, частью даже на полу. На нарах АК-102 экспортный и тоже немного битый. Опять патроны, цинк вскрытый и почти пустой. А уж грязи! Повсюду кучами упаковки от натовских пайков, банки, вилки пластиковые, окурки, бутылки. Так, еще ящик заводской. Дробовики, причем наши, Сайга-12К. Нетронутый, еще в упаковке. Но сам ящик, конечно, придется выкинуть. Дерево наверняка впитало вонь. И консервы. Тушенка в коробках, сухие пайки, галеты, наборы. Целый угол горой навален. Да еще импортный вентилятор на стойке, большой принтер и несколько системных блоков рядком. Не погнушались, видимо, ребята еще и офисы базы почистить. Хотя что там в компьютерах толкового остаться могло после 2 лет зоны, серьезно, не понимаю. Это не ПМК защищенные. Ага, шкаф несгораемый, а на нем серьезный замок висит. А сверху большой лист, где улыбающийся череп с костями сообщал: «Не влезай, убью!» Ну, не очень страшно. Мы не только пуганы, но еще и любопытные. Сталкеры, одним словом. «Хип, выйди-ка на секунду из подвала». «А что там?» «Да так, Гаврик какой-то замок повесил на шкаф, и поэтому громко будет. Помещение-то закрытое, бетонное». «Ясненько. А можно мне?» Хип живо стянула скар с плеча, улыбнулась. «Только из-за укрытия, учти, мало ли, рикошет». «Хорошо, цель вижу». Хип тщательно прицелилась, и в подвале громко лопнул выстрел, на мгновение осветив все вокруг желтой вспышкой. Замок, брызнув искрами и серым дымом, несколько раз качнулся, а на синей краске шкафа осталась черная астра попадания. По полу, звеня, запрыгали несколько мелких кусков металла. Замок, хоть и был массивен и прочен на вид, треснул поперек и распустился маленькой рваной розочкой, внутри которой блестел вдавленный заклинивший механизм. Пуля прошла насквозь. Ее частицы сидели уже в стальном листе шкафа, где осталась глубокая вмятина. Но замок позиции не сдал. Наоборот, дугу намертво заклинило. Проблема решилась только с третьего выстрела, когда остатки корпуса просто оторвало от дужки. Пули, пробившие замок, уже не смогли прошить сталь несгораемого шкафа, хотя и оставили на ней заметные углубления. поэтому литровая бутылка водки, стоявшая вплотную к дверце, раскололась, и вниз по полочкам стекала кристальная влага финского производства, а к запаху падали, добавились медицинские ноты. Но прочие бутылки, стройными рядами занимавшие весь объем шкафа, не пострадали. В свете тусклых диодов играли темные, золотые, янтарные и прозрачно-белые огоньки весьма недурной компании бальзамов, водок, виски и коньяков. Понятно теперь, почему замок навесили, да еще и предупреждение начертили. Долго бы коллекция в такой компании не продержалась явно. Или на продажу их главный все это приготовил, или, что скорее, для себя зарезервировал. Мы с Хип молча переглянулись и синхронно вздохнули. «Знаешь, Лунь, я где-то читала, что настоящий коньяк только во Франции делают. Но в зоне французы его не хранят». Сняв с нагрудного крепления шелест, я переключил его в режим дозиметра. Коллекция оказалась чистой. «Кто мы, Лунь?» — спросила Хип, вынимая из нижней полки пузатую граненую бутыль с золотисто-коричневой этикеткой. Блеснули буковки VSOP. «Сталкером и стажер!» — вздохнул я, вытаскивая вторую, точно такую же. «Но не мародеры ведь?» — девушка другой рукой ухватила ликер в длинной желтой бутылке. «Нет, конечно, мы же не все забираем!» — пожал ее плечами и выбрал знакомый бальзам в керамической емкости. «Поделимся с ней аз. Может, Яковлев сильно ругаться не будет?» «У нас бар дома почти пустой. А еще гостей приглашаем», — уверенно кивнула хозяйственная Хип, выглядывая еще что-нибудь. Но я покачал головой. «Избыток напитков есть большое зло, уважаемое. Нам и этого хватит на год». «Такого сейчас в магазинах не купишь. А если купишь, то и отравиться недолго», — строго заметила Хип и с сожалением проследила за закрывающейся дверцей. «И давно ты любишь крепкие напитки, а, дева?» «Терпеть не могу», — сморщила нос Хип. «Но дома бар почти пустой». «И ухватила ведь, цепко ухватила еще и бутыль бифитора, одним свободным мизинцем вытащив ее из сейфа перед самым закрытием. Сильный хват у стажера, хозяйственный». «Там еще ром был», — грустно сообщила она, когда я окончательно прикрыл дверь в сказку. «Проф, есть склады, но тут мало, хотя и интересно», — сообщил я в гарнитуру, наблюдая за тем, как Хип упаковывает трофеи в наши рюкзаки. «Маршрут сбрасываю. Мимо школы к нам. Все чисто, но тут пахнет, предупреждаю». «Снова трупы?» — грустно спросил проф. «Нет, к счастью, не люди. Какие-то твари. Бывшие птицы, видимо». «И что у вас?» «Оружие, частью в плохом состоянии. Патроны, но немного». И бар-ресторан. Напитки, в общем. Разные. Много. «Ух ты!» — послышался в гарнитуре голос Бонда. «И как же они сохранились в такой компании?» «Шкаф стальной, под замком». «А, стоп! Тут в углу еще один навесной есть. По-моему, оружейный. Еще советский. Сейчас посмотрю». И я отключился. В углу под засаленной занавеской блестел серой краской ящик из листового металла, намертво прикрученный к стене, и, разумеется, запертый. Специально притащили и присобачили. Видно, не просто так. Интересно, как бы открыть? Я немного подумал и осмотрел щели за досками у стены. Как правило, если ключ не уносили с собой, то он висел на гвоздике где-нибудь в укромном уголке. Но там было пусто. Ключ нашла Хип. Недолго думая, девушка притащила лежавший у печки топорик с треснутым топорищем, сунула лезвие в щель дверцы и просто отжала замок. «Такие шкафчики, они хлипкие», — пояснила она мне, откладывая топорик. «Больше для видимости. У нас дома раньше такой был». Внутри лежали 4 углепластиковых контейнера очень знакомой формы. В трех обнаружились небольшие артефакты — 2 тонкие, свернутые в рулон губки — и ведьмино веретено. В четвертом лежало кольцо из темных шариков со слабым металлическим блеском. Определить его я не смог, так как не видел такого даже в институтских списках. Возможно, местный аноб. «Проф, есть 4 аномальных объекта. В контейнерах уже», — сообщил я в гарнитуру. «Отлично, Лунь! Экспедиция уж точно не вернется с пустыми руками. Мы уже заканчиваем. Доделываю последние пробы и едем к вам». Ребята уже чувствуют себя достаточно хорошо. — Даже отлично! — послышался на заднем плане смешок лейтенанта. Когда подъехали вездеходы, я сразу прошел ко второй машине и открыл зверинец. Гоша, допивавший бутылку воды, поперхнулся и, прищурившись, уставился на меня. — Здравствуйте, наше вам! — процедил он. — Ну что, Гоша, пора бы в твой склад сходить, — нейтрально бросил я, кивнув на здание котельной. — Идите, чё! — пожал губами, отвел глаза, но ухмылочка все-таки чуть-чуть едва заметно проскочила. — Ну, мы-то пойдем! — я тоже улыбнулся. — Но кто-то впереди нас быть должен, двери открывать. Угадай, кто? — Там это... растяжка над дверью, граната в банке. — Извини. Забыл про нее совсем. Грустно вздохнул чист. Старость не радость, голова дырявая. — братец-кролик, башка-то у тебя пока еще без дырки, — весело заметил Бонд. — Братец-волк, ее там и не будет, — заулыбался Гоша. — Хороший у тебя солдатик, товарищ старший лейтенант. Разговорчивый. Сообщил, что связь у вас появилась. И теперь мне точно зона маячит, так как проф про меня в органы уже сообщил. Чуешь, волчара? Эх, Кора, енот ты несчастный, полоскун языком. Бонд сокрушенно посмотрел на сжавшегося рядового. Отсыпать бы тебе сейчас медали и тележку, чтоб за один раз не утащил. А чего я такого сказал-то? Удивленно спросил Кора. Наоборот, призвал к дисциплине, припугнул, чтоб не сильно в клетке ерзал. Видишь, пес, призвали меня к порядку. Ну я чё, я призвался. Только память со страху потерял. Чист, но ведь ты же можешь сбежать попытаться в любой момент. Можешь ведь? По глазам вижу, что легко, — процедил лейтенант, похлопывая рукой по автомату. — Не, не могу, Летеха. Я теперь хороший. Инфу вам слил, сотрудничал и вдруг сбежал. Не, шалишь. Тебя твои же безопасники с говном съедят после такого. Посидеешь, как вон лунь. Братишка твой сталкерский, сам сядешь в погонник. Проф, можно мне поближе поговорить с нашим дорогим гостем? Лейтенант повернулся к Зотову. Калечить не буду, честное слово. Нет, уважаемый, это совершенно невозможно, вздохнул профессор. У вас могут быть потом проблемы, большие. Они все равно будут, я их вам устрою. Псина-то ваш меня избил, ага. Злобно прошипел Гоша и вдруг несколько раз силой ударился лицом о клетку, да так, что из рассеченной брови на щеку потекла кровь. Проф молча наблюдал, как чист хорошенько приложился о прут скулой, а затем, морщась от боли, дополнительно упал на пол, что называется, не группируясь. Громко брякнули маслы и глухо, но различимо стукнул лоб. — Ах! Уф! Фс! Вот, видали? Избит я теперь, профессор! Злобно заулыбался чист окровавившимся ртом и с хлюпом втянул в нос каплю крови. — Гляньте, как меня ваши погонники отделали, но... — Видишь, лейтенант, вам не нужно было трудиться. Гость сам все сделал. Наконец кивнул Зотов. — Гоша, я с утра поставил обе камеры на посекундную запись. С тех самых пор, как сообщил в НИАС. Запись я предоставлю, а вы можете продолжать. Бонд сначала тихо, а потом все громче начал заливаться хохотом, а я, подмигнув оторопевшему чисту, закрыл дверь зверинца. Загрузка последних трофеев не заняла много времени. Всего один ящик с новыми сайгами, еще один с патронами и отдельно оружие бандитов. Бонд, вздохнув от вида стволов, впрочем, сказал, что восстановлению они подлежат, мастерская у них при ней хорошая. «Послужат еще немцы. Стволы хорошие, считай, почти не расстрелянные. Механизм исправен, а мятые панели заменить недолго». «Вот уроды! Нельзя так с пушками обращаться. Они не прощают, и в бою тебе же и отомстят за отношения». Проф долго стоял у шкафа со спиртным, проверяя его во всех диапазонах детектора. «Да, Лунь, продукт вполне доброкачественный. Аномальным воздействием и радиацией не подвергался». Проф достал бутылку, внимательно осмотрел, после чего поставил на место. «Бренди и очень недурной. Кстати, это не из зоны, не из заброшенных баз, судя по всему. Все напитки свежие, довольно дорогие и выпущены совсем недавно. «И, как мне представляется, вряд ли куплены», — добавил я. «Я думаю, так же. Нас недавно снимали с постов и на дорогу в усиление, под Брянск. Несколько фур пропало с концами. Оттуда это, к гадалке не ходи», — добавил Бонд, подбросив в руке бутылку финской водки. «Бонус к оплате за стволы. Бугор, видимо, имеет слабость к хорошему алкоголю, потому я обезопасил свой погребок от подчиненных». «Что будем со всем этим делать?» — спросил я. «Оставить здесь. Это не трофеи сброшенной базы, Лунь. Это все наверняка ворованное. Смысла грузить спиртное в вездеход тоже нет. Любые продукты, вывезенные из зоны, подлежат немедленному уничтожению». «Ворованные, значит?» — Хип скривилась. «Лунь, на премиальные, если, конечно, их выдадут, я сама все, что нужно, закажу. У нас бар есть, и он пустой, но этого в нем не будет». Стажер аккуратно выгрузил обратно в шкаф трофейные бутылки, после чего хорошенько вытерл руки спиртовой салфеткой. «Да...» — лейтенант тоже поставил водку на место. «Я уж лучше честный бурячих и второй раз угощусь, чем этим финским нектаром из такой коллекции». «А может, все-таки возьмем парочку, а, товарищ лейтенант?» Кора с сожалением проследил глазами за удаляющейся бутылкой. «Молодой ты парень, вот и не понимаешь», — вздохнул Бонд. «Да еще и енот к тому же. Со временем дойдет». «Как вы говорите, проф, подлежит уничтожению, да? Посторонись, ребятки». Лейтенант зашел за шкаф и с силой дал ногой в заднюю стенку. Посыпались отдельные бутылки, звонко разбиваясь на полу. От второго удара сам шкаф, тяжело качнувшись, с грохотом упал на них сверху. Из-под него по пыли и окуркам весело разбежались широкие ручьи элитного алкоголя. «Просто как представлю, что это может какому-нибудь чисту достаться, то аж с души воротит!» Бонд демонстративно отряхнул руки. «Шиш ему, гаду, а не вкусные гостинцы!» «Товарищ лейтенант, ну что вы!» — потерянно вздохнул рядовой. «Все же раскокали!» «Натурально, все и раскокал! Ибо нефиг! Пошли отсюда, ребятки! Воняет тут!» Выйдя наружу, мы отдышались от тяжелого запаха. Проф поправил очки, кивнул своим мыслям. «Я полагаю, что не секрет уже в нашей компании тот факт, что у моих друзей здесь тоже есть интерес. У меня есть серьезные сомнения в результатах. Склоняюсь к мысли, что мы никого не найдем, но пусть Лунь сам скажет, к чему готовиться». «Бонд, Кора...» — я откашлялся. «Профессор прав. Я должен рассказать. Как мне представляется, где-то здесь живет наш очень хороший друг, которому нужна помощь. Поэтому весь маршрут экспедиции и был построен таким образом, чтобы максимально быстро добраться до ПГТ-1 и оттуда к фермам урочища совхоз». «Да, живет. Хотелось бы...» — промелькнула горькая мысль. «Ну, дела...» — Бонд покачал головой. «Друг? В зоне? Разве здесь могут подолгу жить люди?» «Она не человек», — тихо произнесла Хип. «В смысле?» — лейтенант выглядел совсем растерянным. «Это существо зоны. Разумное. Она наш друг. Более того, мы оба ей обязаны жизнью. И я обязан дважды», — добавил я, твердо глядя в глаза Бонда. «И как вы... связались? Телефон?» «Мы умеем говорить с ней на расстоянии», — так же тихо и уверенно сказала Хип, а проф вздохнул и печально покачал головой. «Вот это номер!» Бонд выглядел не просто удивленным. «Прямо так? По воздуху? Типа радио?» «Да, типа радио. По воздуху», — кивнул я. «Вы можете остаться здесь, товарищ лейтенант», — сказал Зотов. «Мы пройдем на головном вездеходе, тут меньше 2 километров. Хотя маршрут совершенно новый и никогда прежде не провешивался». «Да, я в курсе», — лейтенант взглянул на силуэт дальней водонапорной башни. «Нет, проф, всегда вместе и туда вместе». «Спасибо, Бонд», — я слегка улыбнулся. «Тогда будьте очень внимательны. Если в ушах послышится тонкий писк или вой, закройте глаза или смотрите под ноги. Почувствуете, как мешаются мысли или возникают странные галлюцинации, думайте о воде. Просто о воде, и оно сразу пройдет. Не бойтесь ничего, и уж ни в коем случае не стреляйте, пока я не дам отмашку. — Лонь, вы извините, но это я все-таки возьму. Зотов достал из-за сиденья пневматическое ружье со шприцами. — Хорошо, проф. Но тоже, если увидите, то, прошу вас, не цельтесь. — Целиться в пенку? Нет-нет, что вы. Это на всякий случай, если там окажется кто-то еще. И, оставив вездеходы, как всегда, немного позади, мы стали прокладывать дорогу к фермам совхоза. Леса и даже кустарника впереди не было. Сплошное плоское поле, ярко-желтое, без единой зеленой точки. Прошлогодняя трава легла широкими, пологими волнами и ощутимо пружинила под ногой. А впереди водонапорная башня, знакомая по тому рисунку, десятка-два деревянных домов в стороне и ветла двойная, в полтора обхвата, за которой зернохранилище с сушилкой. По спине мурашки, нехорошо на сердце, и картинка перед глазами буквально маячит. Плащик старый в уголке зернохранилища лежит, из него рука правая, боевая, длинная, а под ней последний рисунок, тот, который мне и переслали во сне. И паршиво от этой картинки навязчивой, так, что аж дыхание замораживает. — Лунь, Лунь, ну чего ты? — не укрылась от Хипа, естественно. — Жутко мне, стажер, — сказал, правда, ровно, без дрожи. — Думать не хочу об этом, а мысли лезут. — Она живая, Лунь, прячется просто, отвыкла от нас, вот и все. — Стреляли в нее, родная. Не могу я больше молчать. Неправильно это... Но тяжко дались слова. Эта мразь на допросе сказала. Ты приготовься на всякий случай. Просто не знаю точно, попали или нет. Хип вздохнула резко и шумно, но промолчала. Глянул налево. Закаменело у стажера лицо, побледнело вся. Но глаза сухие, сжались в ледяные такие страшные щелочки. Если убили... то хана им всем, хана, сама убью, суки. Морозным шорохом послышался отчетливый шепот Хип. — Самой не выйдет. Вместе пойдем, стажер. Второй ствол тебе пригодится уж точно. Из ближнего коровника медленно вышел зверь. Здоровенный, не то пес, не то мутировавший волк, но размером с ирландского волкодава. Лобастый, мощный, весь покрытый густым светло-серым мехом с крупными седыми пятнами. За ним, держась чуть в стороне, вышел второй хищник, немного поменьше, но с тяжелой массивной головой и короткой черной шерстью. Оба зверя молча оскалились, обнажив частоколы зубов. — Не стрелять! Не стрелять! — я предупреждающе поднял руку, останавливая вездеходы в 20 метрах от коровника. А в груди уже зазвенела острая, сильная надежда. Она часто ходила с псами зоны. Они ее слушались. — Лунь, она живая, она живая! — на быстром выдохе прошептала Хип. — Это могут быть только ее собаки! И Хип не ошиблась. Вслед за зверями из темноты ворот вышла пенка. Известково-белый тонкий лик повернулся в нашу сторону. Псионик оскалился, обнажив острые зубы, и одновременно с этим глухо начали рокотать звери, устрашающе щелкая челюстями. Не узнала. Я снял с плеча хакер, положил на волны травы. Слева от меня то же самое сделала Хип. Я краем уха услышал, как на выдохе матернулся Бонд и громко охнул потрясенный профессор. — Это мы, Пенка! Мы! Мы пришли помочь! Ответом был несильный, предупреждающий пси-удар. Сразу же заложило уши пронзительным, сверлящим писком, быстро качнулся в сторону и дрогнул мир вокруг меня. — Бонд, проф, в машину, быстро! — не оборачиваясь, жестко приказал я. — Убьют ведь, сварит им мозги. — Ух! — Лунь, Лунь, друг мой, я не думал, что проф, бога душу мать, в машину, лечь и закрыть глаза. Быстро! — «Бонд, врубай все контуры!» Я обернулся как раз в тот момент, когда Бонд, сориентировавшись, буквально втащил остолбеневшего профессора внутрь и захлопнул дверь. — Хип, лежать! Вода перед глазами! Быстро! Негромко, но очень жестко приказал я, и стажер моментально подчинилась. Сказывается опыт долгих совместных ходок. Четко знает Хип этот мой тон и правильно его понимает. «Пенка, родная, это же я. Это меня ты из смерти тащила и по смерти вела. Вспомни!» Второй удар был жестче. По углам зрения вспухли алые молнии, и ватной глухотой разом снесло все звуки мира. В голове лопнуло острой, быстрой болью, да так, что едва устоял, хоть и свалился на одно колено. Зарычала Пенка, громко, яростно, и по волчьи щелкнула зубами. Боевая правая рука поднялась из плаща и предупреждающе качнулась в воздухе. Блеснул свет на янтарных зубьях ребра ладони. А лицо-то почти человеческое, красивое даже в ярости и одичании, сияет синевой прищуренный правый глаз, а левый, огромный, черный, словно без дна, без остатка глотает дневной свет, и лишь по самому краю горит рубиновый отблеск. Еще один пси-удар, сильный и жестокий, но пока еще не насмерть, а что-то вроде последнего, крайнего предупреждения. Небитому зоны бродяги мозги бы уже, пожалуй, все-таки сварило. Ну а мы привычные, выдержим. Синдром у нас, значит. Зря меня, что ли, проф в измененные записал. Быстро восстановилось дыхание, и расходятся перед глазами багровые занавеси. Надеюсь, вездеход не прострелило. «Пенка, Пеночка, вспомни нас. Хип, ты с ней очень дружила, учила общаться разумами. И даю образ Хип. Веснушки, смех, коса походная, светло-русая, интонации, руки, голос, взгляд, улыбка — все сразу в голове, одним образом, мирным и ярким. Ты ее помнишь, Пеночка, ты помнишь Хип из вольных, ты помнишь ее зеленый комбез и нашивки, помнишь, как она с тобой говорила вечерами, там, в зоне». Псы, уже в открытую рыча и подняв на загривках шерсть, припав на широкие лапы, двинулись в мою сторону. Громко взвыл воздух, разрезанный стремительным, словно молния, ударом длинной правой руки, и Пенка снова подняла ее, тоже сделав шаг навстречу. И никогда ведь не подумаешь сначала, что у нее такие хищные зубы, хотя и нос, и рот маленькие, тонкие такие, по-своему, по-особенному, даже красивые. «Не враг я тебе, Пеночка!» И я, помотав головой, оглушенный пси-атакой, тоже сделал шаг навстречу псам, показывая открытые, безоружные ладони. «А вечером, Пеночка, мы разговаривали. Ты охотилась в зоне, а я слушал тебя, когда ты хвалила вкус свежей сладкой печени дикого кабана, а твоя стая делила его мясо. Как ты смотрелась в озера зоны, спрашивай меня, хорошо ли, правильно ли обрезала свои тонкие, пепельного цвета волосы, красиво ли это. А я рассказывал, какое бывает море по утрам, и что такое Крым, и мы скучали друг по другу. Помнишь, Пенка, помнишь умирающего седого сталкера, которого на себе, на своих плечах принесла тебе Хип, и ты вытащила его из смерти? Помнишь?» Псы подошли совсем близко, и в сантиметре от ладони громко лязгнули кинжалы клыков, обдав кожу влажным жаром. А справа другой хищник осторожно, но цепко ухватил меня зубами за штанину, но, правда, тут же отпустил, после чего зашелся в яростном, клокочущем реве, встав на задние лапы и быстро щелкая челюстями у самого уха. «Я не боюсь. Видишь? Я друг, и я пришел, потому что ты позвала меня. Мы пришли. В моих руках нет оружия. Смотри, я не причиню боли. Я друг. Я бросил свое оружие на траву, потому что верю тебе». И сквозь жаркое дыхание двух хищников чувствую прикосновение. Слабое, но знакомое. Первый ответ на мои мысли. Рядом Пенка уже. Занесена страшная рука, одним ударом способная разрубить хребет матерому кабану или всмятку сокрушить титановый шлем. уже может достать. Но замерла. И чуть притихли псы, хотя зубы их уже касаются кожи, горячие, твердые. Это я, Пеночка. Посмотри на меня, на нас. И вдруг крикнула Пенка, но не так, как раньше, не диким рыком, а протяжным, звонким девичьим стоном, и бессильно осела на траву, протянув руки. Затрясло ее. Псы, разом умолкнув, разошлись в стороны, когда я, присев рядом с Пенкой, взял ее руку, обнял. А она рыдала. Рыдала по-человечески, взахлеб, вцепившись с удивительной, металлической силой в мою ладонь своей тонкой девчоночьей ладошкой. А в протянутой боевой руке лежала смятая винтовочная пуля, и видел я засохшую кровь на плаще. Выжила. Выжила. Зона, спасибо тебе за то, что бережешь созданий своих. Подбежала Хип. Бросилась на Пенку, обняла, буквально зарывшись в грубый старый плащ, и тоже в слезы, в голос. Да и я, наверное, сейчас тоже хорош. Надеюсь, стажер не видит. В этот раз на дождь уже не свалить. Сухо сегодня везде, не считая этого маленького уголка зоны. И как же здорово, как же классно теперь стало, словно железную ржавую цепь с сердца смотали и все колючки распутали. Живая. Радость, свет, печаль, и снова радость. Крик ликующий. Больно сначала, и тут же хорошо. Друг, друзья, страх потери. Узнала. Радость. И это не были слова. Пенка ярко, сильно била чистыми, даже немного болезненными образами, но сознание легко их понимало, и я пытался отвечать тем же, на каком-то бесконечно диком, зверином, но прозрачном и светлом языке, совсем без слов. С непривычки рассудок сопротивлялся и бастовал, пульсировало в висках и постреливало иголочками боли, но я уже привыкал и почти научился. И Пенка вдруг обмякла. Разжались стальные тисочки пальцев, долгий прерывистый выдох. И вижу я на плаще рядом со старой, подсохшей кровью, свежие ее следы, и капнула на траву светло-красным. — Она ранена, Лунь! — Хип вздрогнула и взяла пулю из ослабевшей ладони. — Проф! — я повернулся к вездеходу. Открылась дверь, и Зотов быстрым шагом подошел к нам. — Лунь, я... Пожалуйста, простите меня! Я заблуждался! — сбивающимся голосом пробормотал потрясенный профессор. — Ну, это было невозможно. Это... — Все в порядке, проф. Я глазами указал на лежащую Пенку. — Она ранена. Ее нужно спасать. — Вижу, вижу, сталкер. — Бонд, быстро освободите в вездеходе койку и вытрите ее спиртом, а потом поставьте переносной прожектор на верхнюю полку. Хип, бинты, бортовую аптечку и мой биологический саквояж. — Кора! — Ладно, вы просто смотрите за машинами. — Лунь! «Взяли!» И мы с профом подняли Пенку и прямо на плаще занесли ее в вездеход, где уже пахло спиртом и сияли многочисленные светодиоды мощного фонаря. «Лунь, я не врач, я всего лишь биолог, но немного, совсем малость приходилось заниматься медициной», — сказал Зотов, укладывая псионика на койку. «Но сегодня я побуду айболитом, как вы меня, я знаю, иногда называете. Надо же и соответствовать!» — А вы побудете моим ассистентом. И проф, ополоснув руки спиртом прямо из фляжки Бонда, аккуратно расстегнул пуговицы окровавленного, простреленного в двух местах плаща Пенки и просто срезал ножницами застежку молнию потертой джинсовой курточки. Пенка очнулась, глубоко вздохнула и, увидев меня, молча заулыбалась. Ее тонкая ладонь ощупью нашла мою руку и снова сжала ее стальным колечком. — Будет больно, родная, — негромко сказал я голосом и добавил уже мысленно. — Надо бы терпеть. Здесь друзья. Мы тебе помогаем. Два слепых ранения. Правое легкое в нижней части и под ключицей, — негромко сказал проф, подсвечивая фонариком. Легкое частично спалось, пневмоторакс, и, подозреваю, сильно ушиблена печень. Очень скверное ранение, сталкер. Человек бы с таким не выжил. Но эта нижняя пуля, как я понял, вышла уже хорошо, потому что вторая пуля все еще внутри, сверху, и ее зажало костью. Бонд, несите промедол, он должен подействовать. Говорю сразу, Лунь, не хочу слишком обнадеживать, она очень ослабела и потеряла много крови. Не понимаю, как она вообще живет. Действовать нужно быстро, раны открылись. Давайте, проф, действуйте. Потерпи, Пеночка. Пенка, тихо произнесла псионик и вдруг слабо улыбнулась. Пенка, я помню. Ты. Слова. Пенка. Терпеть знаю. Больно будет. Больно. Поняла. Буду терпеть. Услышал я в мыслях очень знакомую речь. Именно речь и слов. И снова тихонько сжались белые тонкие пальцы. «Готова я!» — прошептала она профессору. «Пенка! Пеночка! Слово! Говорите! Говорите мне! Я снова! Снова! Слова! Знаю! Ранение! Ушиблено! Зажало! Подействовать! Промедол! Быстро! Печень! Скверные! Говорите! Слова! Готово! Вытащи, пуля! Проф!» «Господи!» — выдохнул профессор дрогнувшим голосом. «Так и поверить в тебя недолго! Держись, Пенка!» Похоже, промедол не подействовал в полной мере. Когда узкий длинный пинцет профа вошел в рану и скринуло там металлом о металл, Пенка протяжно, тихо зашипела, а снаружи вездехода синхронно взвыли псы, уловив боль хозяйки. Пинцет соскользнул раз, другой, но проф, быстро вытерев пот, тихо прошептал сквозь зубы: «Есть! Ухватил!» И медленно извлек пулю, такую же сплющенную, смятую, как и первая. «Умница, умница, Пеночка! Молодец!» Я гладил пепельные волосы, а другая рука уже заныла от резко усилившейся хватки псионика. «Все, вытащили!» А потом проф вытягивал шприцем воздух из грудной клетки, ушивал раны, накладывал повязки, а Пенка только шипела и похрипывала, даже не вздрагивая, лишь скулили, рявкали и стонали ее псы. «Все, Лунь, кажется, получилось!» Профессор отбросил иглу с шелковой ниткой. «Теперь ей нужен покой, сон и хорошее питание, или я совсем не разбираюсь в гуманоидах зоны. Крепкий организм, крепкие кости — это факт. Спасибо. Еще раз простите меня, старого упертого болвана. Мне невыносимо стыдно перед вами сейчас. И еще. Еще я теперь понимаю, как же мало мы знаем и о зоне, и о нас самих. Какая бездна! Какая чудовищная бездна приоткрылась, сталкер! Вам спасибо, проф. Вы лучше всякого врача все сделали. Спасли! Я вам обязан по самый край жизни. Все, что угодно теперь, профессор. Все, что угодно. Любое задание, любая просьба, любая экспедиция. Притащу из зоны все, что скажете, и проведу везде, где только смогу. Спасибо, профессор. Ясно, с удивительно четкой дикцией проговорила Пенка. Негромко, но я узнал ее яркие интонации. «Спасибо, Лунь! Спасибо, Хип!» Скучала. «Вы уже сделали для меня невозможное, сталкер! Это не вы мне теперь обязаны, а я вам!» — серьезно заявил Зотов. Приоткрылась дверь, в вездеход заглянули Кора и Бонд. «Ну, что тут?» «Порядок. Ее нужно будет увезти к нам в лабораторию, в Брагин». Проф вытер салфеткой окровавленные руки. «В зоне оставить ее в таком состоянии совершенно невозможно. Необходимо, чтобы она оказалась у нас. Пенка, ты как на это смотришь?» «Можно. Зона недалеко?» «Недалеко», — улыбнулся проф. «Хорошо. Зона далеко, я болею. Близко. Здоровье». Кора, округлив глаза, смешно приоткрыл рот. «А она говорящая?» «Я говорящая, но плохо. Вспоминаю», — весело подтвердила Пенка и попыталась встать, но мы с профом мягко уложили ее обратно. «Офигеть!» — размеренно отчеканил Бонд. «Да, братцы, более веселой поездки у меня еще не бывало. Знаю, к кому теперь за приключениями обращаться». «Офигеть!» — весело подтвердила Пенка. «А нам тут?» — тихо спросил Кора. «Я... нет. Я не мутант. Мутант — плохо». Пеночка повернулась к солдату. «Я другая, чем ты. Иная. Мне нравится слово. Иная. Мутант не нравится. Зови Пенка или Иная». «Спасибо, сталкер. Спасибо, Лунь. Разбудил меня. Я спала после раны. Выжить. Отключила ум, стала зверь. Чтобы не умереть, не смогла вернуться сама. Ты вернул. Разбудил. Спасибо». И Пенка прижалась ко мне забинтованным плечом, а другой, боевой рукой, дотянулась до Хип, погладила ее по волосам. «Друг, друзья, я скучала, видела, говорила, когда спала, во сне, а утром зверь, спала еще сильнее, не звала. Я помню, Пеночка, ты молодец, все правильно сделала». Но я могла убить. «Лунь», — тихо сказала Пенка, — «когда я не помнила». «Нет, Пеночка, не могла. Ты мне когда-то говорила, что не убиваешь тех, кто тебе доверился». Иная вздрогнула, но, улыбнувшись, еще сильнее прижалась ко мне. «Я хочу костер. Хочу огонь. Огонь. Память. Проф», — я повернулся к Зутову. «Ладно», — сухо кивнул профессор. «Ради такого случая сделаем исключение. Но не на земле, а на бетонном полу. На кирпичах можно развести. Там, где развалины, у выхода поставим бортами вездеходы, и не будет видно. А утром возвращаемся в Брагин. И лучше будет, чтобы наш гость из клетки, если и выходил, то меньше видел». «Понял вас, проф», — кивнул Бонд. Вездеходы подогнали к дальнему зданию, видимо, недостроенному еще до появления ПГРЭЗ, и установили у входа и единственного широкого окна так, чтобы из дома сразу можно было пройти в машины. Крыши и второго этажа у него еще не имелось, и плиты пола не везде были положены. Зато в поддонах все еще лежали помещенные елочкой красные кирпичи, и навсегда застыл раствор в большом железном корыте с замурованной совковой лопатой. Мы с Хип осторожно выбрали из засохших на корню молодых сосенок и березок те, на которые не сильно ругались счетчики, и через час ночной запас не особенно хороших, но все-таки дров был сделан. Из кирпичей Бонд выложил площадку под костер. Хип уверенно сложила колодец, и вскоре стены озарились теплым оранжевым отблеском, а в воздухе запахло смолистым дымком. Пенка, несмотря на протест профа, выбралась из вездехода, уселась у костра и долго, жадно смотрела на то, как танцуют язычки огня. Молчала она так же долго, и лишь беззвучно шевелились маленькие губы, словно повторяя забытую человеческую речь. «Лунь, будьте добры, отнесите ужин пленнику». Проф вынес дымящийся контейнер с макаронами по-флотски и термос с чаем. «И пусть он уберет за собой, и там перед сном ворохом подышит, что ли. Бонд, а вы подстрахуйте, но чтоб в помещение не заходил и не видел ничего». «Если в бега ударится, валить?» — спокойно спросил лейтенант. «Сомнительно, что он побежит. Если что, по ногам разрешаю», — также спокойно ответил Зотов. «Но вы его предупредите о таком исходе. Я думаю, инцидент не состоится». «Вас понял. Пойдем, сталкер, зверей кормить», — кивнул Бонд. Чист лежал в клетке, подтащив матрас к углу и пялился в потолок. На нас он только скосил глаза и снова криво ухмыльнулся распухшими губами. — А, хавчик принесли! Я уж думал, забыли про меня, уроды! — Про тебя забудешь, как же! — Бонд щелкнул ключом. — Башкой не стучал больше о перила? — Не? — Жалко, мне понравилось. — Да пошел ты, собака служебная! — тихонько процедил Чист. — Я ведь все равно скажу, что вы меня избили. А в клетке я головой бился уже от отчаяния и душевной травмы, ясно? От шакала слышу. Беззлобно, даже буднично ответил Бонд. — Короче, животное, ты сейчас за собой санитарку вынесешь и воздухом перед сном заодно подышишь. Вздумаешь дернуть — отстрелю опорно-двигательный заодно с придатками. Жить будешь, но вот радоваться весне и любви уже нет. Понял меня? — Понял. Смотри, как бы ты у меня не понял потом, псина. Земля круглая, судья добрая, а я молодой. Медленно, с нехорошей ухмылкой проворчал Гоша, сверля Бонда взглядом. — Жри давай. Лейтенант пожал плечами и пододвинул контейнер с макаронами. — Круглая, это ты правильно сказал. Я тоже улыбнулся, взглянув прямо в глазки Чисто. И ухмылочку стерла. Замер Гоша, отвел лицо, начал торопливо поглощать ужин. Бонд повел стволом, и Чист уже молча подхватил контейнеры и вышел из клетки. Я оттер его от входа в домик, указал взглядом, куда отойти, и он не увидел ни костра, ни пенки. «Эх, зона, зона, матушка!» По-волчьи, запрокинув в небо голову, сквозь зубы начал причитать Гоша. «Смотри, красивая, что творится у тебя под небом! Сталкер сталкера в тюрьму сдает, с псами водится! Что за времена пошли, мать вашу! Уроды!» — Чист, не затягивай. Прогулка у тебя короткая, и вывели не за тем, чтобы ты в небо скулил и кусты нюхал. Бонд сплюнул. — Заканчивай театр, и пошли уже. — Как же я вас, гады, ненавижу! — выдохнул Чист. — Вот что вам, уроды, дома не сиделось? Какого черта вас сюда понесло? Всю жизнь мне испоганили. — Вам-то хорошо, твари, вам не сидеть. Своими бы руками удавил. — Ты все? — спросил лейтенант. — Да, я уже все. Чист злобно сплюнул. — Был чист, да весь вышел. Кончился. Теперь или сдохну, или небо в клеточку. — Твари! По-живому режете, гады! Вас бы на мое место, козлы! Ненавижу! — Слушай, ну будь ты мужиком, хоть на кропалик, — покачал головой Бонд. — Не мальчик, поди. Знал, куда лезешь, знал, что за это бывает. Сам вляпался, вот и не ной, как институтка на зачете. — Лучше спасибо скажи, что пуля мимо, дурак. — Он тоже знал! — рявкнул Гоша, показав на меня пальцем. — Он тоже сталкер! И баба его сталкерша! Что, клоун, думаешь, если они сейчас за тебя, то завтра они тебе же башку не свернут? Они по зоне шастали мимо твоих блокпостов и тебя вертели по-всякому много лет и стреляли в тебя, дурака, в фуражке. Стопудово стреляли! А теперь вы типа друганы стали! Охренеть! Псы поганые! Гоша сплюнул пену и, дико вытаращив глаза, захрипел. — Он такой же, как и я, как Бача или Киря, которого он завалил. Такой же! Почему мне в тюрьму, а он, сука, на свободе? Почему, твою мать? Я всех вас, падлы, за собой в тюрягу утащу! Всех! Где справедливость, суки? — Справедливости захотел. Бонд поднял бровь. — Так вот же она, раз просишь. Лопай, не обляпайся. И военный дал коротким, злым ударом Чисту под дых. — Это тебе за белый флаг! Второй удар пришелся коленом в лоб, когда Чист, тоненько захрипев, согнулся пополам. — Это за наркоту для людей и пушки для бандитов! Сложив кулаки в замок, Бонд обрушил удар по спине Чисто, и тот свалился на бок, извиваясь на земле. — А это за гнилой, поганый твой язык! Носи на здоровье! «Еще раз хотя бы вякнешь, гнида, или косо посмотришь, столько справедливости насыплю, на телеге не увезешь!» «Что тут происходит?» — послышался громкий вопрос профа. «Лейтенант Бондарев, немедленно прекратить! Вы что творите? Отставить!» Бонд, взявшийся нездоровым, плитчатым румянцем, порывисто вздохнул, сверкнул глазами и с досадой махнул рукой. «Есть отставить!» «Я не позволю избивать человека, каким бы он ни был!» Жестко, со сталью в голосе отчеканил профессор. «Бонд, уйдите к костру и успокойтесь!» «Есть!» — буркнул лейтенант и совсем тихонько добавил. «Лунь, присмотри, не оставляй гада с профессором. Мало ли». «Посмотрю», — кивнул я, и Бонд ушел. «Лунь, а вы что стояли?» — уже мягче спросил профессор. «Недопустимые вещи, сталкер! Недопустимые! Сильно ему досталось!» «Нормально получил, но жить будет». Я наклонился к Чисту, прихватил его за шиворот и поставил на ноги, но тот снова согнулся, держась за живот. Бонд держался долго, профессор. «Понимаю, но все равно так нельзя, самим в зверей превращаться», — вздохнул проф, зашел с другой стороны и прихватил Чисто под плечо. «Понесли. Ай-яй-яй! Словно глупые, невоспитанные дети, честное слово». «Попробуйте только сказать, профессор, что меня не избили!» — прохрипел Гоша, вися на наших руках. «Вы свидетель! И Лунь видел! Он мне печень разбил! Гад! Все, пусть теперь по закону!» «Цела будет ваша печень, Чист!» — холодно заметил профессор. «А жаловаться? Ну что же, ваше право, жалуйтесь. Удивительно, как вы это сразу про закон вспомнили, Гоша. Только учтите, что при разборе всех полетов я не буду на вашей стороне». Уложив стонущего Чисто на матрас, мы защелкнули замок клетки и закрыли задние двери зверинца. Проф вздохнул, осмотрел вездеход и вернулся к костру. А я, дождавшись, пока немного стемнеет, обошел здание по кругу. Нет, похоже, что отсвет огня будет не видно. Стены и вездеходы надежно закрыли костерок. Мимо, совершенно не обращая на меня внимания, протрусил огромный серый пес Пенки. Второго я заметил уже вдалеке. Мутанты натурально патрулировали территорию. Ну, это и к лучшему. Хоть и маловероятно, что группа мародеров посетит свой схрон в ближайшее время, но исключать такой возможности не стоит. Пенка, неподвижно сидевшая у костра, уже вовсю разговаривала с Корой и профом, охотно отвечая на любые вопросы и постоянно повторяя некоторые слова. Часто слышались и ее вопросы. «Брагин? Расскажи! Маршрут? Расскажи маршрут!» Пенка хоть и старалась говорить длинными предложениями, и это старание было видно, все же постоянно переходила на короткие рубленные фразы из одного-двух слов. Но иная буквально на глазах возвращала себе речь, слету улавливая, вспоминая или записывая себе новые слова. Особенно увлекся Кора. Ему все было интересно. Что Пенка ест? Где спит? Почему собаки ее слушаются? И только на вопрос, кто первый научил ее говорить, Пеночка запнулась, опустила лицо вниз и некоторое время сидела молча, сразу перестав улыбаться. Рядовой так и не дождался ответа, но проф что-то прошептал ему на ухо, и тот кивнул. Наконец, уже ближе к 11 часу, Бонд приказал Коре спать до 3:30 и отправился на боковую сам, а мы с Хип и профом остались за дежурных. Впрочем, не только мы. За стенами иногда слышалось рысца неутомимых псов, наворачивающих широкие круги у заброшенной стройки. «Пеночка, как же так вышло, что ты людей подпустила? Знаешь ведь, что нельзя?» Я подсел поближе к псионику, и та на секунду прижалась плечом. «Лунь, знаю я, но я осторожно, всегда. Нужно слышать речь, голосом речь, чтобы не забывать. Они говорили, я слушала, пряталась. Но ведь стреляли в тебя». «Да, помню. Больно один раз, больно еще раз, сразу. Очень. Темнота. Красные. Надо жить, дышать. Сон». «Почему же ты не спряталась? Или прицел сбить? Ты ведь можешь?» «Не успела. Говорила с другом. Чистая мысль, без слов, сильная. Не видела вокруг». «С нами?» — кольнула виной. «Может, и стреляли в Пенку, когда она отвлеклась?» «Нет, я хотела говорить с тобой, с Хип. Чувствовала, но давно не слышала речь, голосом. Не могла уметь. Чтобы говорить с вами дальше надо. Я бандит слушала. За ними ходила. Слушала. А тут друг. Отвлеклась. Стреляли. Друг? Кто же? Друг учителя. Профессор Прохоров. Металлическая кружка выпала из рук профа и крупно вздрогнула Хип. Я почувствовал, как по спине скатилась волна ледяного, колючего песка, а на лбу выступил пот. «Лунь!» — голос профа задрожал. «Лунь, друг мой, я уже зарекся чему-либо не верить после сегодняшней встречи. Но ведь тот самый Прохоров? Пеночка, скажи мне, ты точно уверена?» «Да, я знаю, Прохоров. Он далеко сейчас. Не здесь. Не этот маршрут. Далекая зона. Не здесь». «Как это может быть? Он ведь умер. Умер, когда появилась зона. И мы думаем, что это тот самый человек, запустивший сам процесс. Все легенды, одни сказки. Все же засекречено». Проф задумчиво поднял кружку. Я заметил, как тряслись его руки. Ученый был потрясен не на шутку. И я хорошо его понимал. «Профессор Прохоров. Эту фамилию не решались произносить вслух в курилках института. Эта фамилия серым призраком стояла за каждым опечатанным архивом и каждым уничтоженным документом. О нем шептались по вечерам на кухнях. При упоминании профессора мрачнели и злились безопасники и отворачивались в сторону именитые ученые, теряясь прямо на лекции от наглого смелого вопроса. Профессор, с которым мы вели ненастоящий разговор на гранях несуществующего мира, там, за зыбким покрывалом странной смерти, в разорванных и перегнивших осколках реальности. Проф, я ведь говорил о нем. Да, Луни, я помню тот разговор. Помню. Зотов опустил глаза. Я ученый, сталкер. То, что я услышал тогда, я воспринял не на веру. Я потом сомневался. Сомневался все это время, несмотря на то, что внешне согласился с вами. И во второй раз за сегодня признаюсь вам в том, что я старый болван. Профессор Прохоров без сомнения умер. Умер много лет назад, при самой первой вспышке в истории этой планеты. Погибли абсолютно все ученые, работавшие с ним. Там, в эпицентре, нельзя было выжить. В эпицентре, который они сами же и устроили. — Он живой, — кивнула Пенка. — Человека больше нет. Да, но он жив там, где грани. Слишком сильный, чтобы умереть совсем. Слишком умный. Он говорил со мной. Он хочет передать важное. — Как? Разве... Проф даже приподнялся. — Да. Он звал меня идти. Он сможет ненадолго быть, и мне надо туда идти. — Куда же, Пеночка? — негромко спросила Хип. — Далеко. — Пенка махнула боевой рукой на восток. — Там есть место. Он называл слово. — Москва. Время ночи пронеслось незаметно. И проф, и мы с Хип просто забыли про сон и даже удивились, что уже был 16:00 по полуночи, когда нас пришли сменять военные. Бонд, ловко запрыгнув на плиты второго этажа и подтянувшись на руках, залез еще выше, на лестницу к надстройке недоделанной крыши, где и занял позицию. Кора остался внизу, дежурить у вездеходов. Хип просто упала на койку, а я, прислонившись к двери машины, задремал прямо так. Слабый отсвет догорающего костерка приятно блуждал в щелях полузакрытых век, убаюкивал. Сколько я проспал, сказать сложно, но проснулся с первым бледно-серым проблеском рассвета и утренним свежим холодком. Но разбудил меня не он, а настойчивый, даже немного сердитый шепот Коры. «Пенка!» «Слышишь меня?» «Да», — послышался звонкий ответ. «Да тише ты, не так громко. Короче, я тебе тут мешок собрал. Похавать там бинты, хлеб, все такое. Ты пока беги, а я лейтенанта отвлеку». «Зачем?» «Тихо говорю, сталкеров разбудишь». «Что значит «зачем»? Не понимаешь, да?» Шепот рядового стал громче, добавилось хрипотца. — Да тебя же профессор в институт увезет на опыты. — Опыты? Зачем? — Нет, он лечить меня. — Будет лечить. Пенка и впрямь стала говорить немного тише. — Ага, как же лечить? Стопудово тебе говорю, в клетку посадят и будут эксперименты ставить. Они же ученые, ну? — Нет, не будут. Я знаю. — Да откуда ты знать-то можешь, дурилка? Я там служу, вот я знаю. Они таких, как ты, ловят и в клетке. Беги давай, пока никто не видит, а лейтенанта отвлеку. Ну, чего сидишь? Спасайся давай, бегом. — Не надо спасаться. Проф хороший. — Тяжело с тобой. Что ж ты такая непонятливая-то? — Он ученый. Он тебя поймал и увезет. Хватай мешок и сматывайся, пока не поздно. — Сматывайся? Расскажи слово «сматывайся». Пенка явно заинтересовалась. — Да, Кора, конкретный же ты енот. Сверху спрыгнул Бонд, осмотрел подчиненного и прыснул со смеху. — Ну, енот ты енотовидный! Тут уже не выдержал и я. На наш смех из вездехода выглянул проф, непонимающе осматривая покрасневшего Кору, удивленную Пенку и хохочущего Бонда. — Проф, у нас тут это... спаситель появился! Лейтенант отдышался и вытер слезы. — Даже мешок собрал пеночки, чтобы она, значит, от злого вас в зону обратно убежала. А то вы на ней опыты... опыты ставить начали бы. Проф улыбнулся, но не от смеха. — Рядовой Корнейчук, я уверяю вас, что ничего плохого пеночке не причиню. И уж, разумеется, никаких опытов ставить я и не собирался. А вы, лейтенант, напрасно так смеетесь. Ваш подчиненный — очень хороший человек, с душой. Цените это. Кора, красный как свекла, все же улыбнулся и спрятал за спину армейский рюкзак. Бонд, все еще посмеиваясь, от души хлопнул рядового по плечу, покачал головой. — Добро, профессор. — Согласен. — Но ты, конечно, учудил, рядовой. — Ладно, Кора, ты теперь больше не енот. Радуйся. Повысили тебя. Скажи спасибо профу. Убедил. Пенка, поднявшись, подозвала псов и, погладив каждого по мохнатой голове, отпустила их. Мутанты, лизнув ей руку и не оглядываясь, молча убежали в разные стороны, не удостоив никого из нас даже взглядом. Поставленные на автопилот вездеходы, уверенно развернувшись, ходко и быстро пошли назад по собственным колеям. В ушах даже посвистывал встречный ветер, когда я, выбравшись на крышу, немного ошалел от непривычной скорости, которой совсем не ожидал от, казалось бы, огромных и неуклюжих машин. Но спектры шли четко, не отклоняясь от собственной колеи ни на метр. Техника запомнила весь путь и уверенно по нему возвращалась. Лишь у болота я попросил сбавить скорость. Был прилив, и могли образоваться новые аномалии, но предосторожность оказалась излишней. Неприятных сюрпризов на тропе не появилось, и весь четырехдневный путь, пройденный до этого с черепашьей скоростью, занял всего лишь 4,5 часа. В прямой видимости вышки связи и дрожащих в потоках по-летнему теплого воздуха контурах куполов я попросил остановить спектры, и мы с Хип вышли на дорогу, там, где пролегла незримая глазу граница. На асфальт дороги, рядом с нашим прошлым приношением, легли еще 2 сломанные сигареты. И я, и Хип осторожно положили по кусочку сахара, галету и по очереди плеснули спиртным из фляжки, оставив темные пятна на сером покрывале пыли. «Спасибо, Зона, за то, что одарила и за то, что выпустила», — сказал я, обернувшись назад к чахлым лескам и заброшенным поселкам. «Если что не так, ты прости нас». Тихо, немного печально проговорила Хип, помахала рукой. «Не по злобе мы, а по глупости». «Спасибо за пенку», — проговорил я, снова плеснув на землю из фляжки. «Спасибо за пенку», — эхом отозвалась Хип. Слабый, легкий ветерок шевельнул волосы. Дохнуло едва ощутимо запахом прели, грозы и болотной воды. Ответила. Проф нас не торопил, и мы долго еще стояли на той самой границе, взявшись за руки и вслушиваясь в тихие звуки зоны. Потом Зотов подозвал нас всех. «Друзья мои, про пенку Яковлеву ни слова. Мы спрячем ее в первом вездеходе, который ты, Бонд, сразу подгонишь к первому корпусу, где моя лаборатория. Я ее выведу сначала в свой кабинет, потом в утепленный вольер, где поставлю кровать, стол и все необходимое, чтобы она быстрее поправилась». «Понятно. Сделаем, проф. И нужно это сделать быстро. Затем сразу к ангарам, и я вызываю сотрудников Яковлева». «Готовьтесь, друзья мои. Вероятно, будет концерт по заявкам». Проф улыбнулся. «Голос у Гавриила могучий, но сам он отходчивый. Все будет хорошо. Не геройствовать только. Я все, абсолютно все возьму на себя. А вы выполняли свои обязанности. И не спорить. Все ясно?» «Так точно, профессор», — кивнул старший лейтенант Бондарев. «Но в обиду я вас не дам, командир, учтите». «Мы тоже», — хором заявили мы с Хип. «Ишь ты! Один за всех и все за одного!» «Благодарю, но это право не потребуется». «Лунь, Хип, спрячьте свое новое оружие в вездеходе. Мы его сохраним. В отчетах оно не значится. Бонд, потом вечером перенесете его ко мне в кабинет. У меня есть личный несгораемый шкаф с институтскими документами, и места в нем много». «Мы его не будем сдавать?» «А вы что, хотели бы?» — прищурился проф. «Или, может быть, в Москву вы поедете с бейсбольной битой?» «Нет, конечно». «Проф!» Я не сразу вернул челюсть на место. «Вы уже заранее все решили?» «Лони, я вас умоляю. Все уже стало ясно еще там, перед ночевкой». Проф весело отмахнулся. «Или вы хотели отпустить пеночку одну?» «Вне зоны, вне привычного для нее мира, через сотни километров и в непривычную для нее другую зону? Не поверю». «Нет, разумеется». Не стал я говорить профу, что мы с Хип утром перед отъездом втихаря все решили и даже продумали несколько вариантов, как бы оставить привычные нам и уже полюбившиеся стволы, заранее прикинули по финансам, оборудованию и, если повезет, костюмам. Но проф все сразу понял по нам, или, что гораздо вероятнее, решил сам. «Так вот, сталкеры, Лунь, ты, помнится, обещал мне исполнить любую возможную просьбу. За язык я тебя не тянул, друг мой. И посему прямо здесь и сейчас ставлю вас перед фактом. Я иду с вами в Москву в качестве еще одного сталкера». Изотов обезоруживающе улыбнулся. «И как прикажете это понимать?» Яковлев спросил это совсем негромко, даже необычно тихо для своего богатырского роста и могучего голоса. Мы впятером сидели вдоль широкого орехового стола в главном кабинете Брагинского отдела НИИАЗ и сидели, признаться, довольно долго, в то время как глава института молча осматривал каждого из нас долгим, печальным и внимательным взглядом. Я просто не узнавал Гавриила. «Я повторяю вопрос, коллега. Как мне вас понимать прикажете, уважаемый?» Академик повторил вопрос, обращаясь уже лично к Зотову. «Неподчинение приказу, самовольное изменение графика экспедиций, смертельный и прекрасно при этом осознаваемый риск. Я хочу знать, с чем связан подобный вред». «Простите, коллега, но вреда для нее я никакого не причинил». Профессор ответил тихо, но твердо, глядя прямо в глаза Яковлеву. «Я, в конце концов, заведующий биологическим сектором Брагинского отдела, и, согласно правилам, могу самостоятельно решать. Я это знаю!» Академик не сильно, но тяжело хлопнул ладонью по столешнице. «Не напоминайте мне правила института, которые я большей частью сам и написал. Вопрос состоит в другом». Яковлев взял паузу, помрачнел. «Да, Игорь Андреевич, вы действительно заведуете биологическим отделом. Это я тоже помню. Кроме того, я прекрасно знаю вашу работу и ваши организаторские качества. Поэтому и спрашиваю про вред». «Я вас не понимаю, коллега». «А я думаю, прекрасно понимаете». «Профессор Зотов, что прикажете мне делать в случае потери такого специалиста?» Что, я вас спрашиваю? Кто сможет заменить вас, друг мой, на этой должности, продолжить вашу работу? Если вы не думаете о себе, не думаете о друзьях, сыновьях, то подумайте хотя бы об институте. Голос академика набрал знакомые громыхающие стеклами в шкафах ноты. Не говоря уже о том, что вы мой старинный товарищ, и что у вас есть два сына, и никого из нас вы даже не потрудились известить об экспедиции. Это ли не вред? Вред, уважаемый Виктор Николаевич, состоит совсем в другом. Зотов приподнялся, и его голос тоже обрел твердость и уверенность. Вред не яз назначать сотрудникам срок действительной работы в 2 недели полевых исследований. Вред — запрещать опытным, проверенным сталкерам сопровождать мои экспедиции. Вред — при любой возможности загонять нас, ученых, в кабинеты, в то время, когда настоящая работа возможна только там, в зоне. И до тех пор, пока вы будете таким образом вредить, я не стану подчиняться вашим приказам, коллега. Это вы должны подумать об институте, Виктор Николаевич. Я-то о нем как раз думаю. Игорь Андреевич, дорогой вы мой человек, поймите же, что вы незаменимы! Яковлев с досадой отшвырнул от себя папку с отчетом отдела безопасности. А вот здесь черным по белому написано, что вы столкнулись с превосходящей группой вооруженных бандитов, причем состоялся бой, попали под прилив, забрались в неразведанный участок зоны. Мой ассистент Мирошенко тоже был незаменим, академик. Голос профа дрогнул. Незаменимой была профессор Мари Лёпен, убитая бандитами. Во дворе вашего главного здания стоят обелиски, которые никто не посмеет снести. Любая фамилия на них принадлежит незаменимым людям. Вы слышите меня, коллега? Каждая. И не смейте меня так называть. Я не лучше их ни в чем. Запомните это, уважаемый Виктор Николаевич. Приказ за номером 916 по биологическому отделу. Яковлев разом успокоился и передал Зотову листок. Потрудитесь ознакомиться и расписаться. Проф пробежал глазами строчки приказа, кивнул и, достав ручку, аккуратно вывел. Ознакомлен, но не согласен, поставив размашистую подпись. Ваше право, Игорь Андреевич. Тем не менее, я вас официально этим приказом отстраняю от работы на 30 дней. Это ущерб для нас, разумеется. Но у меня нет другого выхода. Тем более, что у вас уже должен быть академический отпуск, который вы упорно не хотели брать. Ваш пропуск на блокпостах в зону недействителен на этот срок. Оплату за 6 месяцев зачислит бухгалтерия. Я распорядился. Хорошо, коллега. Зотов кивнул. Я вас понял. Теперь вы... Ассистенты, надо полагать. Взгляд Яковлева переместился на нас. «Те самые, которых Игорь Андреевич так и не потрудился мне представить во время экспедиции. Однако Семенов Андрей Владимирович и Архипова Алена Андреевна. Вот так встреча. Впрочем, я уже догадался, кого именно увижу, сразу после сообщения из зоны». Яковлев вышел из-за стола и подошел к окну, отодвинув штору. Перестрелять свору головорезов, вдвое превышающую числом состав экспедиции, и обойтись при этом без потерь. Взять одного, к сведению тоже сталкера, в плен. Забраться в ПГРЭЗ под предлогом помощи профессору, когда все заявления и просьбы я зарезал на корню. Провести экспедицию новыми путями и в те районы, куда доступ ранее был неизвестен. Догадаться было несложно. Академик повернулся к нам. Вздохнул. «Я не знаю, как с вами разговаривать теперь, Лунь и Хип. Я был бесконечно, бесконечно рад, когда вы, сталкер, добровольно передали институту огромное количество ценного материала и готовили сотрудников, записались в штат. Я думал, что теперь у меня есть специалисты, которые знают зону изнутри и способны обучить этому других, будущих специалистов». Но вы тоже полезли под пули и аномалии. Виктор Николаевич, я много раз говорил о том, что мои семинары и лекции бесполезны. Я тоже встал и задвинул стул. Способом, который вы мне дали, невозможно никого обучить. А погубить — запросто. Я не настолько хороший сталкер, каким вы меня считаете. Это просто факт. Но я берусь сопровождать экспедиции лично, чтобы вы не отправляли на смерть людей, которых я якобы подготовил». «Вы не правы, Луни», — Яковлев покачал головой. «Выживаемость подготовленных вами групп выше, поэтому я и запретил вам выход в зону. Вы нужны здесь». «Но разрешили другим». Я почувствовал злость. «А что выживаемость выше, это вы рассказываете не мне. Это не означает, что те люди, которых я готовил, выжили. Мы с вами оба прекрасно понимаем, что это означает лишь то, что некоторая часть моих стажеров возвращается. Часть. Я видел их, моих слушателей. В большинстве своем это пацаны и девчонки 20-25 лет. Там в основном молодежь из выпускников и военные контрактники. Как мне им рассказывать про зону, когда я заранее знаю, что половина из них не переживет там и года? Как, Виктор Николаевич?» «Между прочим, он прав», — заметил Хип. «А мне что вы прикажете делать, сталкеры?» Гавриил навис над столом могучей глыбой. «Думаете, мне не жжет горло эта мысль? Где я еще найду проводников для экспедиций? Кто их еще подготовит? Зоны растут, гибнут города, пропадают специалисты. Это война, Лунь, в которой мы должны победить, остановить это. И ты нам в этом помогаешь. Твои группы выживают лучше, Лунь. Выживают лучше, черт возьми! И этого достаточно!» «А я не хочу, чтобы они выживали лучше, академик. Я готов вести их лично. Там, а не идиотской лекции в теплой сухой аудитории с картинками. Раз уж иначе нельзя, тогда дайте мне полевую работу, в конце концов». «Не дам!» — громыхнул голос Яковлева. «И думать забудьте, старший научный сотрудник Семенов. Получите и распишитесь. Приказ о внеочередном оплачиваемом отпуске на 4 месяца. К вам, научный сотрудник Архипова, это относится тоже. Вы оба временно отстранены от работы. Кроме того, я вас накажу. Премия за выход в зону и 13-я зарплата вам отменяются. Пропуск на территорию зоны деактивирован на 30 дней. Профессор, по поводу премии к вам тоже относится». Академик взял трубку телефона, быстро набрал 3 цифры. «Командующего интернациональным войсковым контингентом, будьте добры. Анатолий Сергеевич, зайдите на минутку. Пора, я думаю». В кабинет минут через 10 зашел невысокий, плотный полковник, и Бондарев с Корнейчуком синхронно встали и вытянулись по стойке смирно. «Вольно, солдаты!» — неожиданно густым, сочным баском ответил Анатолий Сергеевич и махнул им рукой. «Слушаю вас внимательно, товарищ Яковлев». Академик пододвинул командующему папку, тот ее бегло просмотрел, кивнул. «Анатолий Сергеевич, как руководитель НИАЗ, я считаю нужным поощрить ваших бойцов. Выход у них был, мягко говоря, непростой. Состоялось боевое столкновение. Согласно отчету профессора, ваши солдаты проявили примерное мужество и стойкость в бою». «Рад слышать. В таком случае к положенному 2-недельному отпуску я добавлю еще 2 недели, как раз месяц на лето. И сделаю представление к наградам. Старший лейтенант Бондарев, я отправлю рапорт в вашу воинскую часть о повышении вас до капитана и о награждении медалью за отвагу. Насколько я знаю, у вас учреждена такая награда». «Так точно, товарищ полковник». «Рядовой Корнейчук, ты теперь младший сержант и представляешься к медали за боевые отличия». «Служу России!» — примерно гаркнул Корнейчук, вытянувшись во фронт. «Служу Республике Беларусь!» — отчеканил Бондарев. «Молодцы, солдаты! Вы не только своим странам послужили. Спасибо вам! Берегите себя!» Яковлев по очереди крепко пожал им руки. «Идите, отдыхайте. Готовьтесь к отпуску. А с вами, научные сотрудники, я еще побеседую. Не уходите». Когда военные вышли, в кабинет заглянул еще один человек, который мне был как будто бы смутно знаком. Мощная приземистая фигура, маленькие внимательные глаза и совершенно каменное лицо без признаков эмоций. Впрочем, таковые все же немного проскочили, когда он быстро мазнул взглядом по мне и Хип. И дружелюбным выражение этих глаз назвать было бы сложно, хотя на лице по-прежнему не проступило ровным счетом никаких чувств. «Майор Владислав Чернов, служба безопасности НИИАЗ», — представился он, впрочем, не подав руки, и положил на стол большую папку коричневой кожи, из которой начал доставать документы и аккуратно раскладывать на столе. «Я задам несколько вопросов. Отвечать быстро, четко и по существу». «А стихами можно?» — поинтересовался я. «В смысле?» — тяжело двинулись челюсти Чернова, и мрачный взгляд уперся мне в лицо. «Ну, в процессе отвечания. Чтобы, значит, веселее было. И вам интересно, и нам не скучно, майор Чернов». «Это что, шутим?» — мрачно поинтересовался тот. «Натурально. Решил разбавить атмосферу. Уж больно тяжелая». Я тоже уставился майору в глаза. «Очень неприятно это у меня выходит. Помню, мне многие об этом говорили. Надеюсь, и сейчас сработает». Отвел майор глаза, чуть скривился даже, и на каменном лице на секунду проступили злость и раздражение. «Прекращай поясничать, сталкер!» — буркнул он, листая бумаги. «А ты выбирай тон разговора, майор безопасности!» — жестко, уже без тени улыбки, сказал я. «Так, Лунь, майор, понимаю, что вы не сильно рады друг друга видеть...» Яковлев примиряюще поднял руки. «Ни к чему нагнетать. Теперь мы давно на одной стороне, учтите. И научный сотрудник не сталкер, Влад. Он бывший сталкер, а теперь инструктор, учтите это». «Не бывает бывших среди них академик, кем бы вы их ни назначали», — уже спокойнее ответил Чернов. «Хорошо. Прошу прощения. Профессиональная привычка, знаете ли. Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов. Нам нужно знать для полной картины происшествия». «Другое дело. Добро, майор. Спрашивайте». «Профессор Зотов, почему вы решили перенести сроки экспедиции?» «По ряду причин, Владислав Сергеевич». Проф поправил очки. «Во-первых, поступили интенсивные сигналы с зондов. Во-вторых, я как раз подготовил все материалы. И в-третьих, мне представилась возможность привлечь надежных ассистентов». «Почему не сообщили в отдел безопасности и лично Яковлеву?» Чернов быстро заполнял графы какого-то бланка. «Если бы я сообщил, выход бы запретили, а это не входило в мои планы». Профессор с вызовом приподнял бровь. «Я полагаю, все очевидно?» «Да, действительно». Майор даже немного улыбнулся. «Но почему вы привлекли не штатных ассистентов-проводников, а сталкеров, точнее, инструкторов?» «Потому что хотел завершить экспедицию результативно и без потерь», — просто ответил Зотов. «Вы знали о том, что в зоне находятся неучтенные лица? Может, подозревали? Были какие-то мысли на этот счет?» «Это был совершеннейший сюрприз для нас, майор», — Зотов прищурил глаза. «Ведь согласно отчетам отдела безопасности, который вы, кажется, возглавляете, черным по белому утверждалось категорическое отсутствие сталкеров в ПГРЗ». «Профессор, я понимаю ваше возмущение. От лица отдела приношу извинения. Меры уже приняты, и они весьма жесткие, уверяю вас. Продолжим. Андрей Владимирович, вам было известно о запрете выхода в зону?» «Да, было». «Алена Андреевна, а вам?» «Конечно». «Тогда объясните, с какой целью вы в составе экспедиции проникли в зону?» «С целью состава экспедиции», — пожала Хип плечами. «Поясните». «В зону уходил мой хороший, старинный друг. Я нисколько не покривил душой. Профессор Игорь Андреевич Зотов, биолог. Так как я давно хотел сопровождать экспедиции лично, а не готовить заочными лекциями военсталов, я предложил свои услуги в обход приказа академика Яковлева. И, скажем, я искал в зоне практику, закрепление навыков и ряд других незначительных для вас моментов. Считайте это приступом ностальгии, майор. И данью старой дружбе». «Присоединяюсь», — заявила Хип. «Понял вас». Майор быстро строчил мелким, похожим на тонкую цепь, почерком. «Пользовались ли вы оружием во время боевого столкновения?» «Конечно же нет. Я подкрался и напугал бандитов резким криком из-за угла, обеспечив им разрыв сердца. Выжившие прыгнули в машину и дали по газам прямо в аномалию. Зона, нервы расшатаны, это бывает». Майор перестал писать, глянул из-под лобья, вздохнул. «Сталкер, это не дурацкий, а обычный, положенный в таких случаях вопрос. Я понимаю, как он звучит, но сам не могу дать на него ответ без твоего подтверждения. Таков порядок, и ни к чему проявлять остроумие. Стрелял из трофейного, бывшего в употреблении, Хеклер Кох 416. Хип тоже. Эти автоматы, полагаю, уже сданы. Да, есть такие. Чернов сверился с бумагами. И на оставшихся трупах повреждения соответствуют. Оставшихся? Переспросил проф. Мы смогли отправить следователей к месту перестрелки только через сутки после вашего сообщения. Постарались падальщики, видимо. Нашли только 3 трупа в плохом сохране. Сколько было противников и... Ну, вы поняли. Всего 12. 2 остались в аномалии вместе с машиной. 1 пленный. Положили 9. Точнее. Я коротко взглянул на профа, и тот уверенно кивнул. 4. Сталкер-проводник, остальные бандиты. 3. 1 снайпер и те, что по канаве в мою сторону ползли, сообщила Хип. 1, соответственно, Бондарев и 1 Корнейчук. Чернов сверился с 2 рукописными листами. Да, все верно. Сходится. Майор собрал отчеты в стопку и приколотил их о столешницу, выравнивая края. Молчал он довольно долго, видимо, задумавшись и что-то прикидывая, но, наконец, проговорил. По отчетам вашим и военных все совпадает. Выходит, вы вдвоем уложили 7 боевиков, включая не только бандитов, но и 1 сталкера? Однако. Еще и пленного взяли. Я, видимо, не попал ни в одного, — заметил проф и вздохнул. Не определился пока, порадоваться мне этому факту или все же выразить сожаление. — Вы тоже вели огонь, профессор? — удивился Чернов. — Да, из автомата старшего лейтенанта Бондарева. Проф утвердительно кивнул. В этот момент он сам стрелял из штурмовой винтовки, заявку на которую мы приложили к отчету. Оружие я приказал Бондареву передать мне, если что. — Понял вас. Заявку, скорее всего, утвердят. Я распорядился с разрешения Виктора Николаевича закрепить оружие за, наверное, уже теперь капитаном Бондаревым в качестве табельного. Кстати, профессор, от всего отдела хочу персонально вам выразить благодарность за груз оружия. Майор встал и пожал руку Зотову. У нас, в общем, нет дефицита, но ваши трофеи попросту вне конкуренции. Я лично посмотрел. Большинство единиц совершенно новые, а несколько автоматов не составит труда восстановить в мастерской. Благодарность не по адресу, товарищ Чернов. Все находки и трофеи, включая и 4 аноба, заслуга Луня и Хип. Без их содействия ваш отдел остался бы без нового оружия, а экспедиция могла погибнуть. Обязательно отметьте это в своем отчете, майор. А я здесь совершенно ни при чем. Даже так? Ладно. «Благодарю», — сухо пробормотал Чернов, не глядя на нас, снова углубился в бумаги и продолжил строчить уже молча. Видимо, к сталкерам у него была крепкая, въевшаяся годами неприязнь. Можно сказать, я его даже понимал и в целом не мог осуждать. «Разрешите тоже задать несколько вопросов, майор?» Зотов поправил очки и внимательно посмотрел на Чернова. «Извините, не в моей компетенции». — Владислав, можно, — кивнул Яковлев. — В конце концов, именно за счет безобразной выходки коллеги и его подчиненных мы вскрыли этот гнойник. Они имеют право знать. — Это внутренняя информация, академик. — Да, а это все наши сотрудники. А я их и ваш, заметьте, пока еще начальник, хоть мои приказы и не выполняются. — Хорошо. Что вы хотели узнать, профессор? — Как все прошло, майор? — «Удачно!» — Чернов пожевал губами. «Ну, почти удачно. Подполковник Герасимов взят, скажем так, с поличным, хотя груз едва не ушел. 2 кунга с оружием и наркотическим сырьем остановлены уже под Брянском. Пришлось расстрелять охрану и водителей. Тяжело ранены 2 наших, но жить, по счастью, будут. Задержаны 2 сталкера. Ведется работа по их вербовке». «Бача?» — спросил я. «Да, такой был». Но я бы определил этого гада в тюрьму вместе с вашим пленным, Гошей Чистым. Не нравятся они мне оба. Это мрази, академик, уж извините за резкость. — Вам никто не нравится из завербованных, Влад, — парировал Яковлев. — Работайте с ними лучше. — Нет, не согласен. Настаиваю на тюремном заключении. — Вспомните Серого, академик. И кем он оказался в итоге? Попробуй найди его теперь. — Пусть. Свою работу он сделал четко, Чернов. — А в том случае виноваты были именно вы, так как дали ход нежелательному делу. — Это ваше мнение, Виктор Николаевич. — Так вот, и подполковник, и все его офицеры взяты на месте. Отпираться не стали и довольно быстро сдали хозяина. Генерал Баринов сидел на верхушке пирамиды. Решил старичок себе обеспечить старость. Да. Он, к сожалению, застрелился сразу же, как только сотрудники вошли к нему в особняк. Мы не успели помешать. Ждать он не стал, видимо, догадался. Лагерь бандитов тоже ликвидирован. С дронов ударили ракетами, оставшихся пострелял десант с лодок. Есть потери и у нас. К сожалению, немалые. Пятеро погибли, 12 раненых, и двое из них очень тяжелые. Всего устранены 19 бандитов, и еще 16 сдались в плен. На этих островах были земляные склады и целые плантации аномального лишайника. Я еще буду разбираться с командирами отрядов, выяснять, с чем связаны такие промахи, почему они допустили гибель своих бойцов. Но вся цепочка, включая голову, полностью ликвидирована. Чернов вздохнул. Из землянок вытащили еще 9 человек. Рабов. Прятались. В основном девушки, работавшие на плантациях, которых преступники подсадили на курение этого самого лишая. Не знаю, удастся ли их реабилитация, но мне кажется, что вряд ли. Они выли и кусались, когда поняли, что их увезут оттуда. — Скажите, майор, а кому все это вставлялось в конечном итоге? Вы выяснили? — спросил проф. Кому продавалось оружие и где расположены лаборатории переработки сырья, выяснить не удалось. Баринов уже ничего не расскажет, а Герасимов не допускался к более высоким звеньям цепи. Одно ясно — это Подмосковье, Челябинск и, с высокой долей вероятности, неучтенные лагеря под Семипалатинском. Там действуют очень крупные бандформирования из мародеров и боевиков. И там сейчас такое дикое болото, что не разгрести. Оцепление не всегда справляется с потоками, а войска не могут действовать в условиях АЗ. Масштаб рынка таков, что, по предварительным данным, генерал Баринов, уже будучи в отставке, успел заработать только на одном этом потоке около полумиллиона долларов и уже вывел их в зарубежные банки. И действовал он в основном через своего подручного Герасимова, купив того с потрохами. Во время допроса мне даже показалось, что тот был даже рад такому исходу. По слухам, бывший генерал был очень лют со своими халуями и приобрел что-то вроде специфического авторитета в определенной среде. «Я давно говорил об этом вашему отделу, Чернов. Нечисто что-то было с этим подполковником», — с укором в голосе произнес Яковлев. «Просил проверить, но...» «Поэтому его и предупреждал один человек из моего отдела», — вздохнул Чернов. И к каждой проверке подполковник был абсолютно честен перед законом. Подметал все следы и улики. Вам нужно было связаться со мной напрямую, а не подключать службы центра. — Он выявлен, тот человек? — Разумеется, мы его нашли. Я теперь возьму под личный контроль все кадры. Простите, моя промашка, признаю. Отдел очень большой, а у меня не так много людей, в которых я был бы абсолютно уверен. Просочилась мразь. Упустил. Виноват. Не вините себя, майор. Со своей работой вы справляетесь. Понимаете, о чем я. А проконтролировать все вы не можете. У вас другие задачи. Поэтому-то Герасимов никогда и ни при каких обстоятельствах не имел дела с анобами, а только с оружием, наркотиками, товарами и даже цветным металлом. Он хорошо знал, что за этим ваши службы не следят, так как об этом обязаны заботиться совсем другие структуры, которые, выходит, не заботились. — Выходит, что так, — согласился Чернов. — Благодарю вас. Я могу идти? — Секунду. Я бы хотел, майор, предоставить отпуск нашим сотрудникам. Можно ли сделать так, чтобы данные сотрудники не приближались к зоне на время отпусков? Возмущенно вздохнул Зотов. Мы с Хип переглянулись. — Разумеется, академик. Я дам задание капитану Прокопенко.